Христианское радио. Добро пожаловать! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас третий день месяца Божественного Начала, 7524-го лета неделя, 24 сентября 2015 года, четверг. Главный соведущий Алексей Артемьев, уже знакомый вам по предыдущим нашим выпускам, будет повествовать по теме «Живой источник Сергия Радонежского. Деяния волхва». Тема, на мой взгляд, очень интересная, и в связи с тем, что отношение к Сергию Радонежскому на Руси всегда было почитаемо во многих конфессиях и христианских, и не только христианских, а здесь еще он заявлен как волхв, то я думаю, наш эфир будет еще и очень интересен с точки зрения вообще, что это такое за личность была Сергий Радонежский. Итак, Алексей, здравия тебе, поздоровайся с нашими радиослушателями. Да, здравия всем. И давай, наверное, я немножечко отступлю в сторону, и мы начнем наш эфир вот с чего. Здесь соединены вместе для некоторых людей несовместимые вещи, потому что есть такое убеждение, что ведическая культура – это совершенно противоположное тому, что сейчас вот есть в России, что сейчас есть в церкви христианской, в исламе или там еще где-то в каких-то конфессиях или религиозных течениях. И что это вот что-то, нечто такое непонятное, восточное, пришло типа к нам с востока, и поэтому вот как-то это не русское, не славянское. Давай все-таки проясним для начала. Ведические основы, они, что это такое, что, чем они являются? Это какая-то очередная религия? Это какая-то древность, которую мы позабыли? Или это основа жизни, генетики, близко по генетике к тем народам, которые живут на территории России, и через что, в общем-то, все эти народы как вот таким цементом соединяются между собой. И, естественно, раз это есть такая основа, то и в религиозное течение это все перешло каким-то образом. Вот давай начнем с этого. Что же такое ведическая основа, ведическая культура? Новодел это или какая-то древность, которая нас объединяет всех? Ну, что я могу тут сказать? Новодел. Новодел, конечно, есть и новодел в этом всем, что сейчас происходит. Но это не значит, что это что-то ненастоящее. Даже есть ложные вещи, которые кто-то пытается представить, что это является ведической культурой. Оно такое не является. Это да. Но даже любой новодел, который сделали люди в соответствии с законами природы, мироздания, почему он будет являться чем-то неправильным? А вообще, я вот вижу такое небольшое препятствие в осознании нашим народом своего ведического прошлого мировоззрения. Когда речь заходит о ведическом мировоззрении, то все представляют, значит, что-то такое, ну, какое-то одностороннее восприятие мира. Ну, например, гордость, ярость и что-то такое, вольность. Это, с одной стороны, так. Но ведь вот если подумать, неужели наши предки жили только одной краской, красной? Ведь, наверное, они использовали в своем мировоззрении всю палитру. Ну вот, например, такое слово, как благодать, это ведь слово русское, оно же придумано здесь. Оно имеет все наши корни и имеет все наши полные смыслы. Почему же тогда не считать, что благодать не входила в мировоззрение наших предков и не была составляющей той же самой ведической культуры? А сейчас все склонны это дело приписать какой-то греческой религии, византийской, и сказать, что это не наше, отгородиться от всего этого. Ой, что вы нам про какую-то там благодать рассказываете, это все какой-то бред там поповский, да? Вот. Я считаю, что тут есть искажение. Люди многого как бы, ну, многое стремятся слишком вычистить из своей жизни того, что их не родное, исконное. Этого допускать-то никак нельзя. То есть благодать – это именно исконно русское слово и довольно древнее, то есть по твоим словам я понял. А раз оно древнее, значит, оно было и до тех религий, которые сейчас всем хорошо известны. Правильно я тебя понимаю? Да, естественно. Давай тогда, наверное, как-то объединим все слова сказанные и какой-то мини-итог подведем от вступления. Что же такое ведическая культура и почему, вот на мой взгляд, почему это может являться единым объединяющим всех людей, независимо от их конфессионных взглядов? Ну, вообще у меня есть понятие вообще ведической культуры. Ведическая культура – это дорелигиозная культура, как я понимаю. Культура знания, основ, знание основ жизни, основ природы, оно включает в себя все аспекты. Эта культура, она включает в себя и веру, она включает в себя и чувства, она включает в себя и знания, она включает в себя и ритуал, который помогает кому-то в этом деле, ну, скажем так, поддерживать это состояние. Ну, кому-то не нужен ритуал, а кому-то вот нужен. Ритуал-то более примитивная вещь, чем осознание. Но, тем не менее, он тоже присутствовал. Я считаю, что вот это ведическое мировоззрение. Угу. То есть, можно так сказать, что генетически тем народам, которые проживают на территории современной России и даже за пределами России, потому что мы знаем, что славянские народы, они очень широко живут, и те братские народы, которые так или иначе тоже генетически нам близки, они тоже живут за пределами Российской Федерации. Нас всех объединяет как раз вот эта ведическая культура, которая строится, самые вот такие базовые, простые принципы, это жить по совести, в ладу с природой, вот что всегда было характерно для людей, которые жили всегда на земле, потому что если начинаешь землю уничтожать, то уничтожаешь себя. И свято чтить своих предков, вот эти законы своих предков, коны, поконы, устои, уставы. И никогда не говорить плохо о своем прошлом. Всегда почитать и чтить своих предков, их деяния, помнить о них. Вот если вот это все вместе объединить, то мы увидим, что большинство людей, которые живут в ладу по совести, в ладу с природой по совести и помнят своих предков и светлые деяния и не отрицают этих деяний, то в этом случае, скорее всего, у них вот генетически ведическая культура, она как основа существует. И вот на этой основе мы можем уже договариваться друг с другом, а не на основе какой-то отдельной конфессии. Вот как тебе такой взгляд на жизнь? Ну, в общем, конечно, правильно. Тут много чего можно добавлять. А как основа правильно. Я считаю, что мы можем договариваться буквально на любой частичке, элементе сохранившегося мировоззрения общего. Вот, например, есть понятие необходимости семьи. Есть понятие необходимости семьи у нас, например, или у шведов. Можем договариваться на этой почве, да на любой, на почве совести, на почве правды. Вот, например, такое понятие, как честь. Оно ведь известно у англосаксов, правильно? Англосаксы знают, что такое честь? Ну, вот. Не знаю. Я как-то вот по этому вопросу с ними не общался. Может, ты мне расскажешь, что это? Ну, мы же знаем, что есть англосаксонская культура достаточно большая, да? Там у них много чего уже не по-нашему. Но такое понятие, как честь, сохранилось у аристократии во всем мире фактически. А честь – это что за слово-то такое? Честь имеет корень чес. Это, собственно говоря, от слова чес – чесать. Вот по-нашему говоря, это очень простое слово. Вот если философы и писатели 19 века сломали кучу перьев на этом деле и так и толком, в общем-то, не описали, что такое честь, то честь – это свойство прямоты человека. Вот когда у тебя что-то такое кудрявое там в шерсти, ты это расчесываешь, то это все становится прямым. Так вот, чес и честь, чес, это как раз понятие прямоты человека. Если он прямой, не юлит, не лукавит, то он честный человек. Если он честный, значит, у него есть честь. И все. Все очень просто. Честь есть у порядочных людей на Западе. Мы понимаем, что такое честь. Можно договариваться, я так понимаю. Точки соприкосновения есть всегда. В общем, так или иначе, мы с тобой в том или ином виде говорим о совести, потому что честь, она без совести быть не может. Если человек чувствует, что он не прав, а совесть его начинает глодать, он просто говорит: я не прав, простите меня, извините меня, вспылил, там был не прав или подумал как-то не так и так далее. Но это все элементы, опять же, которые свойственны совести. Честь, правда, ну, вот эти вот все, то, что мы предлагаем, да, душевность, опять же, потому что совесть, она и за это тоже отвечает. Хорошо, а это все вот как раз вот живите в ладу с природой по совести, свято чтите своих предков, поконы, законы и так далее. То есть вот в этом я вижу как раз то великое объединение, которое всех нас, и не только генетически, но еще и вот поэтому может объединять. Ну что ж, я думаю, что разобрались с этим вопросом. Давай будем переходить уже к самой теме. Итак, живой источник Сергия Радонежского, «Деяния волхва». Что ты заготовил по этой теме и чем таким нас интересным порадуешь? Ну, я для начала хотел бы немножко пояснить, ну, обрисовать ситуацию, в какой находилось тогда, вот, скажем так, Московское княжество. Я намеренно не говорю за Русь, потому что Русь — это понятие обширное. Вот, а вот это явление, церковь Сергия Радонежского, оно в первую очередь состоялось именно в Московском княжестве. Вот. И положение-то его было очень тяжелое в то время. Это был 14 век. Многие ведь представляют это себе, в общем-то, не так, как оно было на самом деле. Поэтому трудно, собственно говоря, понять, что действительно произошло. Не очень-то у нас любят показывать это все как есть. Вот, но факты ты их не скроешь. И вот в 14 веке, если посмотреть, Московское княжество, оно, собственно, себе не принадлежит. А принадлежит оно Византийской церкви. И даже можно посмотреть, что спустя 200 лет, уже вот в 16 даже веке еще, когда первые патриархи появились, и вообще фактически церковь русская стала автокефальной, то есть самостоятельно отделилась от Византийской. Даже еще тогда это влияние было очень сильно, несмотря на это отделение. И патриарха всея Руси величали одновременно, второй у него титул был «Великий государь». Это вот существует великий государь светский и церковный, он тот же самый великий государь. Они автоматически, например, митрополиты московские, они автоматически при отсутствии власти, ну, например, умер князь, не избран другой, они автоматически становились как бы исполняющими обязанности. То есть понятно, что это очень высокая власть. И центр-то этой власти на 14 веке, он находится не в России, он находится за границей, в Византии. Кроме того, эта же самая церковь является крупным землевладельцем. Ну, по-современному мы бы сказали олигархом. Собирает собственные подати. Церковные служители не подлежали гражданскому суду. Их дела разбираются только своим внутренним церковным судом. То есть это очень так все выглядит. Ну, скажем так, странновато. Дело обстоит совершенно так же в 14 веке у нас вот, в Московском княжестве. Дело обстоит совершенно так же, как вот с папской властью дело обстояло в Европе. То есть там католики очень мощно давлели над всеми политическими процессами. Да, собственно, их определяли. Если это сейчас все признают, то, что католическое священство, оно, собственно, делало политику в Европе. В то время. Но то, что у нас Византийская церковь делала то же самое в Болгарии, в Сербии, в Московском княжестве и других государствах, которые попали под влияние, вот это до сих пор никто не говорит. Есть такой исследователь интересный, Дугин, ну, называют его, как же, геополитик называют, что ли. Они называют себя славянофилами. И при этом восхваляют вот эту самую византийскую модель государственности, во главе которой стоит именно церковь. А на самом деле для нас, для Московского княжества, это фактически являлось оккупацией. Причем оккупацией не просто оккупацией силы и оружия, а оккупацией и власти, и духа одновременно. То есть они и головы у людей тоже оккупировали и фактически заставляли думать не так, как, в общем-то, мы бы думали иначе. Это идеальная оккупация. И вот интересно, не славянофилы, а им почему-то нравятся греческо-византийские вот эти модели. А греки славянами никогда не были. И вот я в этом вопросе, конечно, Дугина не понимаю, да, но у него, тем не менее, много поклонников. И поэтому тоже популярный человек-то и популярные его идеи. Поэтому я считаю тоже, что об этом стоит говорить. Что действительно у нас была оккупация. Эта оккупация была серьезная. Ну, насколько она была серьезна, можно посмотреть даже на то, как вот выглядели в то время монастыри. Ведь с детства, когда вот я помню, картинки эти смотрел, красивые такие, мощные стены, башни. Это такая грозная боевая архитектура. А кто там живет? А там, оказывается, живут не стяжатели, аскеты, скромные монахи. Вот это в голове вообще никак не склеивается. Я когда подрос, уже начал вопросы задавать, в школе учились мы, то я услышал такой ответ, что вот, значит, монастыри ограждались стенами для того, чтобы защищаться от разбойников. Вроде разбойники шарахались по лесам. Ну, вообще-то это что-то несусветное. Какие разбойники со стенобитными орудиями там шарахались по лесам? Это же ведь полноценные как бы крепостные стены. Вот. То есть на самом деле, так вот как выглядят у нас монастыри, они могут выглядеть только базы на враждебной территории, военные базы. Вот. Это вроде бы как-то с церковью никак не срастается вместе. Но тем не менее, ну в нашем понимании, в наших головах не срастается. Потому что нас приучили думать иначе. Но фактически-то это выглядит так. Причем так монастыри выглядели и в Европе. Католические монастыри точно так же выглядели. Княжеский замок и монастырский замок. Это две власти, они имеют две цитадели. Вот. Ну и можно сказать, что в XIV веке на земле Московского княжества уже было тогда построено 140 монастырей. И... Еще один моментик. Дело в том, что в монастырях этих жил кто? В монастырях этих обитало так называемое черное священство. Вот об этом тоже обычные люди не знают. Что у нас священство в церкви, оно делится на две группы. Есть черные священники и белые. Черные священники – это те, которые дали обет безбрачия. Вот. И они, собственно говоря, это монахи. А белые священники – это священники, которые женаты. Они обычно служат в приходах каких-то, в церквях, в селах, в деревнях. Вот. Это сейчас так объясняется, что черное и белое священство делится именно по обету безбрачия. Но вообще-то нюанс заключается в том, вот такое... Интересный момент, что как раз в XIV веке черные и белые священники, они противостояли друг другу. И даже сегодня еще это противостояние внутреннее, церковное, оно иногда, скажем так, его элементы наблюдаются, так шушукаются про это дело в кулуарах, так, но, конечно, наружу это белье так грязно никто не вытаскивает. А черное священство... Оно представляло, несло в себе монахи, то есть вот эти, они несли в себе криптолатинство, то есть, ну, скрытые латинские течения, то есть католицизм. То есть, получается, даже внутри церкви было разделение двух противоположностей, правильно я тебя понимаю? Да, и это очень понятно, это очень понятно. Слышно меня, да? Да, слышно. Понятно это почему? Потому что Византия отхватила свой кусок. И она, собственно говоря, перекрыла возможность распространения католицизма на восток. А на западе католикам распространяться уже было некуда. Им там кого крестить-то? Рыбу, что ли, в океане? Там некого крестить уже. Они там все поделили. Великих географических открытий тогда еще не сделали. И поэтому они свое давление распространяли на восток. То есть оттесняли своих конкурентов, скажем так. И, соответственно, по всем законам жанра они как бы воспитывали такую, ну, пропихивали пятую колонну, ну, в виде вот этих вот идеологов этого криптолатинства. Там на свою сторону переманивали каких-то архиереев. Вот, и, собственно говоря, вот это вот как раз пятая колонна в виде черного духовенства, это вот этого монашеского, она затесалась как раз в монастырских вот этих стенах. Там, конечно, могут быть, сейчас это дело было давнее, и там может много чего быть такого, что мы и не знаем теперь. Но факт остается фактом. Они друг другу противостояли, и, собственно говоря, вот этот Дранг на Хостен, поход на восток, он ведь был организован еще тогда. То есть это ведь делали не какие-то немцы и не фюрер, это начали делать католики в свое время. Это они запустили этот процесс давления на восточную церковь. Давай, Алексей, сразу начнем. Получается, по твоим словам, все эти войны, которые идут против России многие столетия, это не какие-то там политические изначально, не какие-то экономические изначально, как нам это представляет современная история, потребности, а это религиозно-политические, религиозно-экономические, которые с Запада вот первыми стали надвигаться, а потом уже под себя, когда подчинили политику и экономику, то вот всех правителей они поднимали уже и воевали не сами, а воевали народы между собой. Я правильно тебя понимаю? Ну, это, скажем, такой не очень высокий уровень понимания того, что происходило на самом деле, скажем так, неполный, не высокий, а неполный, потому что воевали не религиозно-политические структуры, а использовали религию и использовали политику, а структуры совсем другие. А структуры мировоззренческие, структуры вообще другие. И для нас, для русского народа, для нас и те, и другие, они недружелюбные. То есть они оба, и белое священство, и черное, они фактически делили добычу. Для нас ни победа тех, ни других, она как-то радости это не приносит. Я просто хотел показать этим, что ситуация была тяжелейшая. На уровне того, что вот представьте, что во Второй мировой войне победил бы все-таки Гитлер, да, победил бы Третий Рейх. Они бы сделали все, что хотели, они бы там отхапали все до Урала, провели чистку, провели генетическую, скажем так, геноцид на нашей территории и всех споили бы. В принципе, это, ну, споили, лишили образования, все. Вот примерно в таком положении находилось в то время наши люди на этой территории. Алексей, подожди секундочку. Вот ты сейчас говоришь, мне такое представление, как будто ты говоришь о современности. Ну, в общем-то, про споили ты говоришь. Я так представляю, что у нас пьют огромное количество людей. Чистка какая-то генетическая, она тоже проводится, нас травят там ГМО, ну, я же про алкоголь не говорю, про сигареты, ГМО нас уже начинают травить, какие-то там непотребные продукты тоже вот на каждом шагу. Дальше утеря, как сказал, образования, да, вот, оно тоже наблюдается, деградация в образовании, на мой взгляд, я могу ошибаться, конечно, но то, что я сравниваю с советскими временами школу, и сравниваю школу, программу, которая сейчас дается, я вижу, что сейчас это настолько упрощено по сравнению с тем, что в советские времена давалось, что, мама дорогая, что там еще у нас? Медицина, хотя вроде внешне все эти аппараты, препараты и так далее в большом количестве новые и новые появляются, а от этого болезни меньше не стало. То есть вот ты поосторожней с выражениями, а то так вот представишь себе и почудится, что Гитлер нас победил. Но тем не менее, в 45-м году это не состоялось. Отчасти они смогли что-то чего-то добиться сегодня, но это тоже не полная победа, и я вообще вижу такой очень хороший рассвет, зарево, так что давай не будем унывать. На самом деле перспективы очень хорошие. А вот в 14 веке это было очень тяжело все. Так вот в этот как раз момент, для того, чтобы народ не растворился вот в этом всем, потому что ведь народ, он кровь кровью, а воспитание, ежедневное капание на мозги, ежедневное переформатирование вот в повседневной жизни, оно людей ведь меняет. И мы знаем, как вот в свое время... Ну, в общем, понятно, что об этом говорить. Тяжелая эта вещь. И детей воспитывают уже совсем в другом духе. Поэтому опасность была совершенно реальная, что на территории Московского княжества будет вторая Польша, или вторая Германия, которые раньше тоже были фактически славяне, а стали никто. Стали они уже не славяне. И так могли переформатировать и еще здоровущий кусок такой территории и миллионы человек. И вот опять этот гениальный план у них не сработал. Пошло, пошло все не так. Пошло не Эх, так. Да что ж такая невезуха-то у них. Так, ну ладно, давай приходим теперь к почему пошло не так. А невезуха у них всегда случается не сама собой, естественно, над этим кто-то работает, да? У нас бесплатных пряников не бывает. Значит, кто-то сильно очень постарался, чтобы этого не произошло, да? Вот. И как раз вот в этом-то, в этот момент Сергий Радонежский, он себя и проявил. И как раз его помнят, и о нем идет молва, что вот он как раз совершил этот вот какой-то такой поворот от, ну, скажем так, отступил на шаг назад от этой пропасти, и как-то Русь продолжила свое существование, в своем собственном существовании. Я уже упоминал, что спустя буквально там 100 с небольшим лет после этого, после того, как Сергий Радонежский провел свои эти преобразования, у нас русская церковь стала автокефальной, она отделилась от византийской, то есть фактически она выбрала свой путь официально уже. При Сергии Радонежском она сделала это неофициально, а потом это все вылилось в официальное отделение от византийской церкви. Ну, сейчас это преподносит все радужно и по-другому, но было вот именно так. Его, Сергия Радонежского, называют волхвом, которого внедрили в самое сердце чужой религии. Вот я лично слышал, что об этом рассказывают Николай Викторович Левашов и Григорий Сидоров об этом тоже. Он даже больше Сидоров об этом говорит. Но мы-то с вами не знаем, откуда они взяли эти сведения. То есть источники их, где они подчерпнули все это, мне вот лично неизвестно. Да, наверное, неизвестно никому. А после них уже... это все стали повторять другие, и вот сейчас это все по интернету идут эти все разговоры. Но я считаю, что каждому человеку все-таки самому следует свое мнение складывать, потому что это и есть настоящая, ну, самостоятельность, взрослость и воля. Если мы же хотим исповедовать ведическое мировоззрение, ну, тогда давайте будем вольны в своем мнении, самостоятельны. Угу. Только есть одна маленькая проблемка. Некоторые считают, что их мнение – это личное мнение. Но если так глубоко покопаться, то оказывается, что их мнение, оно построено на чьих-то чужих суждениях и мнениях. Они просто где-то что-то услышали, где-то что-то, может быть, строчку какую-то прочли, где-то, может, какой-то видеоряд увидели, кто-то им что-то шепнул в ухо. И они вот это все, набор этой информации подхватили. Он, как по принципу пустого стакана, в этот стакан залился, этот объем заполнил, и им кажется, что они теперь имеют право судить о чем-либо. Но является ли это их мнением? На мой взгляд, твое мнение может быть тогда, когда ты порылся в какой-то литературе одного вида, порылся в литературе другого вида, третьего, взял, все это вместе сложил, посмотрел, а когда кто эту литературу выпускал, кто когда переписывал, нашел первые источники, поговорил с опытными людьми, у них узнал, где чего почитать, посмотреть. То есть какой-то труд сделал своей головой, своими мозгами. И вот только после этого ты уже можешь говорить, что да, у тебя есть свое мнение, потому что ты переработал это, ты это все узнал, и можешь уже тогда... говорить, что да, это мой труд, я имею право теперь заявлять о том, что вот это было так, так и так. А то, что сейчас люди говорят, это мое мнение, это одна там баба сказала, какая, да, ОБС, да, одна баба сказала, а теперь я как бы вот на ее словах, на ее сплетни сделал вывод, и теперь это стало моим мнением. Или там по телеку что-то увидел, или в интернете что-то прочитал. А вот где там корни, человек даже подчас и не интересуется, и не догадывается. Так что вот такая проблема есть, никуда ты этого не денешься. Ну, вообще-то я считаю, что для того, чтобы иметь свое мнение, нужно еще его и уложить в свое мировоззрение. То есть мало того, что ты переработал это все, но если твоя эта переработанная информация не клеится ни к чему, тогда ты ее просто считаешь, что нет. То есть у тебя должно быть цельное мировоззрение, оно должно сложиться. Ну, рано или поздно оно все равно складывается. То есть надо просто над этим работать. Ну, люди мы, надо нам этим заниматься. Понятно. Вот. Давай сейчас прервемся на музыкальную паузу. Ты посоветовал в этот раз поставить песни группы «Песняры». И раз ты поставил такую задачу, то я подобрал

слушаете Народное славянское радио. Живой источник Сергия Радонежского, таковы деяния Волхва, такова наша эфирная сегодня тема. Алексей Артемьев, главный соведущий. Вопросы будем озвучивать из чата, которые к нам сейчас уже поступают, но будем озвучивать попозже. Если вы еще не подключились, то, пожалуйста, подключайтесь и станьте полноценным общественным деятелем. Итак, давай будем прикладываться уже к источнику. К первоисточнику. К первоисточнику, да, к священному, блаженному, какие там еще. Ну, конечно, у нас два первоисточника, о которых можно судить. Это житие, составленное Сергия Радонежского, и упоминание в летописях. Что касается главного и полного первоисточника житие, биография по современному языку, да, то первое житие составлено Епифанием Премудрым. Это такой ученый муж, он достаточно много житий написал в свое время. Вот, он его составил в 1417 году, спустя 26 лет после смерти уже Сергия. Он был его, можно сказать, учеником. И вот по этой рукописи еще, в принципе, можно было бы достаточно достоверное представление о жизни этого человека сложить, Сергия Радонежского. Хотя она и являлась уже, так скажем, описанием от второго лица, первым таким маленьким искажением, потому что он тоже не сам все видел, он при написании жития этого встречался со многими людьми, общался с учениками, с теми, кто с кем жил, значит, Сергий преподобный в своей обители, он вот эту информацию собирал. Но рукопись до нас не дошла. И мы знаем о ней только в переработке Пахомия Логофета. А вот этот Пахомий Логофет, он в Троице-Сергиевой лавре был монахом по национальности серб. Он создал новую редакцию жития вскоре после канонизации Сергия Радонежского. А канонизация у него состоялась в 1452 году. То есть еще прошло время, там лет 30. Что сделал Пахомий? Пахомий изменил стилистику. Вот это интересно, они почему-то меняли стилистику. Это значит, что он изменил восприятие читателями описанных событий. Изменить стилистику – это, в принципе, как будто бы ты не меняешь события описанные, а с другой стороны, ты меняешь восприятие этих событий. Стиль очень много значит. Так вот, Пахомий неоднократно исправлял житие преподобного Сергия, и, по мнению исследователей, сейчас существует от 2 до 7 пахомиевых редакций жития. То есть это еще от 2 до 7 примерно искажений. Итого в сумме, если посчитать, то уже будет 3 или 8 искажений. Но 8 искажений этого недостаточно, видимо, чтобы нас запутать. И сейчас нам с вами уже это житие недоступно. То, которое писал в свое время Пахомий. Мы можем опереться на другое житие, которое уже в 9 искажении переработал Симон Азарин. Вот он переработал это самое житие, написанное Пахомием, какое-то из этих житий, из 7-8, которые он там сделал, несколько редакций, он какую-то из этих редакций переработал. И эта уже редакция была отпечатана в Москве в 1646 году. Вот. Первые 53 главы – это текст жития Епифания Премудрого. Ну, в одной из обработок Пахомия Логофета, который Симон разбил на главы. И он еще раз переработал все это стилистически, опять же. То есть опять изменили стиль. Вот. И опять на это очень надо обратить внимание, на то, что почему-то они все время пытаются изменить стиль. Вот чем-то им стиль не угодил. Потом следующие 35 глав пишет сам Азарин. И там речь шла о посмертных чудесах, связанных с преподобным Сергием, какие-то там исцеления и так далее. Но даже в этом виде действительность многих не устраивала. И вот на печатном дворе, по словам своего самого Азарина, сохранившимся, мастера с недоверием отнеслись к его рассказу о новых чудесах, и по своему произволу напечатали только 35 глав. Хотя сведений было гораздо больше собрано. То есть уже печатный двор осуществляет еще одну свою жесткую редакцию этого всего. Что они там напечатали, это уже другой вопрос. И, наконец, сегодня, вот на сегодняшний день, мы можем составить свое мнение уже по 10-кратно измененной версии тех событий. То есть в новом переводе, на современный уже язык, сделанном в православной энциклопедии, в организации православной энциклопедии, с учетом перевода Антонова и Буланина, памятники литературы Древней Руси, перевод осуществлен Медведевой по изданию, вот как раз этому, по оригинальному изданию 1646 года. Вот этот живительный первоисточник, который же мы увидим, он 10-кратной свежести. Но, тем не менее, преподать нам больше пока некуда. Ну, то есть меняли и доменялись до такой степени, что, в общем-то, уже через подмену стилистики уже воспринимается все совсем по-другому. Правильно я тебя понимаю? Вот именно. И вот даже посмотрите, я не сомневаюсь в порядочности вот современного переводчика, который, ну, той же самой Медведевой. Вот она переводила. Она может нас очень ответственно перевести дословно, но здесь все равно не избежать смены смыслов, смены образов текста середины 17 века. Потому что слова старой речи, переводя на современную речь, но не хочешь, не хочешь, меняет свою окраску. Они и образы были другие немножко. И слова немножко другие. На наш современный язык переводишь, и уже меняется. То есть даже простой перевод с 17 века на современный язык, он уже не даст в полной мере ощутить вот именно то, что было написано тогда. А если говорить о 10-кратном изменении стиля, как бы принудительном еще, то, ну, понятно, что... В общем, я хочу сказать, что от 5 до 10 изменений исходного текста дают нам, читателям, полное право сомневаться в некоторых местах Сергиева жития. Я вот думаю, что здесь справедливо будет это, и вряд ли кто в этом, по этому поводу нам возразит. И в первую очередь, в чем мы должны сомневаться? Ну, в стиле изложения, который как раз подвергался правке. Например, когда речь идет о том, что в отрочестве Сергий встретился с путешествующим иноком, который слезно молился под дубом, то мы с равной степенью вероятности вправе допустить, что это был старец какой-то, калико-перехожий, и вполне возможно, что он не молился, а что-нибудь созерцал там. Ну, или просто по обычаю наших предков считывал образы былых событий, там, записанных на годовых кольцах дуба, как вот был обычай такой. То есть, другими словами, там не написано, во что он был одет, какие молитвы он произносил, была ли перед ним какая-то икона или что-то еще. Просто рассказывается, что был некий старец. Правильно я понимаю? Там могло быть сказано, что там он был одет в рубище, там он был одет в ведические какие-нибудь там одежды, но 10-кратное изменение превратит его все равно в инока путешествующего. Понимаете? В общем, со временем это все почему-то испарилось, да? Мы не знаем теперь, что там испарилось, но то, что у нас есть право в этом сомневаться, это неоспоримо. Сомневаться мы можем. А сейчас там написано, что это был какой-то инок, в смысле, это христианский, в этом смысле? Да, конечно, конечно. И он слезно молился. И причем лучше всех сохранились в этом житии все самые сокровенные молитвы, те, которые вообще никто слышать не мог. Я читаю, то есть, получается, молитву он прочитал сокровенно, но об этом узнал весь мир. То есть по секрету всему свету. Так, совершенно понимаешь? Верно. Но понятно же, что это как раз и есть та стилистика, которую туда вставили. А, вот что ты имеешь в виду. Теперь так, я понял. Ну, конечно. То есть автор жития, он свечку не держал, не подслушал, как молился святой, да, не записывал блокнот. А откуда он взял дословно вот эти вещи, что вот так-то и так-то Сергий Радонежский просил смиренно и убиенно того-то и того-то, одиноко находясь в келье. Ну, конечно, это понятно, что это у него в голове где-то там сложилось. Мы же люди здравые. Никто ему про это рассказать не мог. И автобиографии Сергий Радонежский тоже себе не написал. То есть это тот самый стиль. Вот этот стиль, он как бы... Не... Если веришь в этот стиль, то, что написано в житии вот этом стиле, если в него веришь, то да, тогда концов ты там не найдешь, потому что это самоуничижение сплошное, это слезные мольбы от начала и до конца, и это, в общем, вообще не дает представления, что там происходило. Вот. Я могу пример, буквальный пример привести такой стилистической правки. Вот глава номер 22 «Жития» повествует о победе над Мамаем. Дмитрий Донской победил Мамая в Куликовской битве. Ну, о Куликовской битве наши слушатели, наверное, все-таки знают. Не будем уже об этом говорить, да, что была Куликовская битва. Вот. Ее главный и ключевой образ – это поединок Пересвета с Челубеем. Пересвет и Ослябя были воинами-инокими из обители Сергия Радонежского. Да? А про это вот практически все знают, кто хоть чуть-чуть этим вопросом интересовался. И про это и картинки нарисованы, и в учебниках это нарисовано, и в книжках каких-то, и вообще разговоры об этом идут. Молва, так скажем. И Сергий Радонежский лично их отправил в помощь великому князю Дмитрию. Вот. А откуда все про это знают? Эти события стали нам известны по многочисленным копиям сказания о Мамаевом побоище. То есть вот это летописи уже. Летописи. И вот я могу буквально зачитать вот отрывок этой летописи. Вот. «И рече князь великий, отче, дай мне два воина от полку своего, воевод, да и те способствуют с нами. Он же рече, кое господи не хочешь, ну то есть кого возьмешь?» Князь говорит, «Дай мне, отче, Пересвета, черница, монаха, и брата его Ослябя». Преподобный игумен, значит, повели, яко ведомые сутратницы, отправил их туда, снарядил их, значит, молитвой, оружие нетленное, крест нашит на схиме, то есть монахи, настоящие монахи, вот, и отдал, все, все те мои оруженосцы, оружницы, а твои из воинств. Ну, то есть, все, получай. И это написано в летописи. То есть, и неоднократно в списках, в различных, это все упоминается. Поэтому, вроде бы, историки в этом эпизоде не сомневаются. И эти персонажи присутствуют везде. Вот. А вот в самом полном и достоверном житии святого, о котором мы сейчас вот как раз говорили, это самое полное и самое достоверное, что можно взять. Остальные все переписано только с ним. Вот в этом самом полном житии описывается, как князь приехал за советом к своему духовному старцу, и преподобный Сергий вооружил его молитвенным напутствием. И все. И нет ни слова ни о каких воинах-иноках, ни о каких, что какие-то ратники, что он их отправил, никаких ослябей, никаких пересветов, никого. Ну, может быть, вот как бы это малозначимый эпизод. Но нет, потому что в житии еще далее там описано. В житии описаны и мелкие детали, совершенно вот такие, которые характеризуют жизнь святого. Ну, там огород копал, там какие-то мелочи. А здесь в летописях есть то, чего нет в житии. И летописи говорят, кроме того еще прочего, в этот момент о том, что он сказал пророчество. То есть Сергий еще говорит пророчество о том, что князь не умрет в этой битве, но лишь через несколько лет. Вот. То есть ты сейчас разобьешь полное представление о школьном курсе и о том, что на самом деле происходило. То есть все, что вот написано про Пересвет и Ослябь, это вообще, что ли, получается, не было? Да вот как раз нет. То, что происходило с Пересветом и Ослябь, как раз было. Но интересно, что даже пророчество, которое вроде бы как говорит о боговдохновенности старца, да, Сергия Радонежского, как и эти иноки, оно вовсе не попало в житие. И его нет в этом житие до сих пор. А почему, как ты думаешь, оно не попало, и почему его нет? А вот это, ты сам, вот это та самая редакция. Вот это те самые редакции чистки. Я как раз привожу это как пример редакции. То есть настолько была эта информация распространена, что даже во всех летописях она есть. А в житии их нету. То есть, получается, сокровенные какие-то моменты были вставлены, а то, что естественно, было убрано. А с какой целью? Ну, это понятно, что в данном случае никаких воинов-монахов быть в принципе не может. С точки зрения христианской церкви. Не знаю. Может быть, там наоборот, с мечом пришел. Может быть, там воинство монахов. Ну, вот я могу сказать, как бы свидетельствовать, что воинство Христово существовало только в католическом ордене, в иезуитов. И то не в самом католичестве, а именно в ордене только католическом. А на Руси и вообще в византийской культуре православной никогда военных священников не было, насколько нам известно. По крайней мере, мне такого неизвестно. Я нигде еще не встречал. И я знаю железное правило, что священникам и монахам в руки оружие брать запрещено вообще. Ну, по правилам церковным. За это следует сразу отлучение. То есть, как он на руки оружие взял, он больше всего, он уже не монах и не священник. Так что это правило железное, его как бы никто не отменял. Оно не вчера появилось. Но ведь сколько случаев было, когда монахи за веру брали оружие, то есть защищать свою веру, защищать монастырь. И сколько? Ну, например, во времена Второй мировой войны я видел, там достаточно большой отряд был уже после войны, награжденных монахов. То есть они построены были после победы, стояли в рясах, у них красовались ордена, медали на рясах прямо. Значит, это либо нарушение канона церковного, либо они уже не монахи. Ну, тут одно из двух, тут правило-то все равно остается. Угу. Оно прописано, это как бы святая вещь, никуда она не делась. Да, но известно, что, например, в посты нельзя скоромные употреблять, но есть случаи, когда монах какой-то, или не монах, а может быть служитель, ему необходимо оказаться в том месте, где будет употребляться алкоголь, к примеру, или будет употребляться мясное что-то, животное. А идет жестокий какой-то жесткий пост, или там святый пост какой-нибудь, и, не знаю, что-нибудь такое, когда нельзя употреблять ни то, ни другое. Но он подходит к настоятелю, к старшему, и просит у него благословения. Тот дает благословение, разрешает тебе нарушить пост, иди, пожалуйста. Тот идет на банкет и принимает со всеми наравне все это дело. Может, здесь такая ситуация, что вступает година какая-то для церкви тяжелая, и настоятель говорит: все, благословляю вас за там веру православную или правоверную, как раньше говорили, в бой идти, кровавый, Бог с нами, вот вам Иисус, знамени и так далее. С вами Перун. Ну, почему Перун? Говорю про христианство. Потому что христианский Бог, он спокойный, миролюбивый, милостивый, он не пойдет с ними за веру. Дело в том, что если кто-то вот пытается так найти состыковки здесь какие-то, он совершенно, значит, не представляет мировоззрение тех же самых монахов. Если к тебе пришел супостат, то он к тебе пришел фактически с лицензией от Бога. Бог его послал, чтобы тебе по голове настучать, потому что ты, паршивец, что-то там не соблюдаешь, понимаете? Между прочим, у современных вот многих родноверов я такие же замашки наблюдаю частенько. Говорят, у нас же тут вот как бы школа жизни. Если тебе неприятности какие-то, в общем, начались, то это тебе за то-то, это тебя там, боги там тебе, как это называется-то, поучения, что ли, посылают, или испытания какие-то. И сейчас это тоже наблюдается у многих. То есть смиренность такая. Не смиренно мудрее, когда ты с миром мудрый, а смиренно мудрее в церковном понимании. Ударили по одной щеке, подставь другую, пнули в задницу, ну еще разок наклонись, чтобы еще хорошенько, да? Да, типа того. Скажи, поверни, скажи, вот хорошо, как мне неразумному такому, как это, нерадивому монаху, давай-ка мне еще раз, а то мне недостаточно. Для ну, того, значит, здесь правильно мне усмирить. Ну, значит, здесь правильные были монахи, если они на бой-то поднялись. А то помнишь, это фильм «Убить дракона», когда иди-ка сюда, дракон подзывает этого, тут подходит, вилку берет ему в задницу. Ну как, больно? Ага, больно. А сейчас особенно. Вот, типа глубже суете. Вот из той же серии. Вот именно. Только я бы не назвал это смирением, это кротость называется. Это укрощение, кротость, когда человек все. Нет, ну вот смирение мудрое, смиренная мудрость, это когда ты с миром мудрый. А у нас сейчас подается именно смирение, это когда ты смирился совсем, вот бьют тебя, хорошо, плюют на тебя, хорошо. Пришли враги, тебя забирают твою землю, тоже хорошо. Травят тебя чем-то, убивают, тоже хорошо. Детей одурачивают, ну замечательно совсем. Ну на все воля Божия, получается так. Алексей, вот у нас два слова совершенно разных. И они вообще про разные вещи. Смирение к кротости никакого отношения вообще не имеет. Смирение – это означает с миром. Даже если оно не мудрее, а просто смирение, это означает то, что человек сливается с миром. То есть он гармонизируется с миром. Все, это смирение. оно к унижению, к какому-то к кротости. А кротость, да, кротость, ты укоротил свою волю. Покорились, покорился. Это все отношение к кротости имеет. Смирение здесь причем. Смирение это, ну, как-то, это благодать, это с миром гармония, это вообще другое совсем состояние. У нас же все это смешано сейчас. Люди это не понимают. И в церковной литературе везде пишется кротость и смирение, прям как близнецы и братья. Но это неправильно. Я так считаю, что это совсем разные вещи, да. Давай подведем итог вот этого получасия нашего, потому что скоро музыкальная пауза. Итак, мы в этом получасе поговорили о чем? Вот прям так вот, буквально несколькими фразами, чтобы подвести итог. Я еще секундочку, буквально одно предложение, да? Давай, а потом подведем итог, да? Да, даже представь, что вот действительно это иноки, которые расхрабрились, да, и за святое дело решили, ну, выступить против злого Мамая поганого. Но ведь какой инок, он же кроткий, в нищенствующей братии, как Сергиевы обители описывают, у них и хлеба-то не всегда было. Они голодные были, с валившимися глазами, худые. А Челубей, против которого он выехал, он описан как великан 5 саженей высоты и 3 сажений ширины. Это в летописи написано. Это, соответственно, 8 метров и 5. Но я вполне допускаю, что большие великие люди были, ну, про великанов. Ну, пускай даже он был и чуть поменьше, но ведь он был богатырь, да? А какой худой монах против него может выехать? И у них ведь не магический поединок был. Они там копья друг другу воткнули и замертво упали. Понятно, что Пересвет, он был совсем не таким, как нам могла бы описать вот это житие этих монахов. Это был какой-то другой человек. Ну, он достаточно крепкий, какой-то тренированный. Понятно, да? Вот. Ну, что мы можем сказать? Кратко. У нас, в принципе, не очень много информации для того, чтобы мы могли оценить достоверно личность Сергия Радонежского. Если говорит про это Николай Викторович Левашов, если говорит про это Сидоров, Георгий, то они из каких-то других источников это все черпали, которых мы не знаем. Вот. У нас этих источников нет, поэтому мы фактически можем судить больше не по житию, которое осталось, и отчасти, конечно, по летописям можем судить, все-таки сравнивая их, а все-таки по делам, которые как раз остались, сохранились, следы дел, которые произвел вот Сергий Радонежский. Вот сейчас, в принципе, это и есть заключение вот этой части, я думаю. Ну, давай мы просто вот подведем итог. Итак, получается, что писания, которые до нас дошли современные, они имеют искажение не потому, что современные переводчики их неправильно перевели, а потому что до них уже дошли искаженные в каких-то описаниях, каких-то моментах описания. Правильно я тебя понимаю? Жестко вычищенные. Да, жестко вычищенные. И получается, туда добавили то, о чем никто не мог знать, то есть какие-то сокровенные вещи, да. И убрали, наоборот, то, что, естественно, напрашивается. То, что все знали. Да, то, что все знали. И получается то, что монахи, которые, особенно чернецы, которые себя держали в черном, чернорясцы еще их называют, да, которые себя в черном теле держали, то есть очень строгие к себе отношения, они, по идее, вообще не должны были брать, как ты говоришь, ни оружие в руки, там, ни что-то еще связано с военным делом, а воспринимать по уставу все как Божие. То есть кротость должна была проявлена, смирение вот в христианском понимании, не то смирение, про которое мы говорили, с миром, а смирение в христианском. То есть кротость, смирение, если ударили по щеке, то поставить другую и так далее и тому подобное. А тут получается, что вот эти вот несчастные чернецы, которые были измождены самоистязанием, строгими какими-то постами, обетами, они вдруг как воины поднимаются и выступают против здорового великана Челубея, который ты там описываешь, довольно больших размеров. К тому же здесь надо понимать, что Челубей – это профессиональный воин, то есть в Челобей. Это, в общем-то, переводится довольно просто на русский язык. Никакой он там не монголоид, а просто, ну, Челубей – это воин, который бил чело так, что мало не покажется, голова слетала. Поэтому называли Челубей, он просто не вошкался, подходил ее. Когда сразу в дыню. В дыню с копыта. Ты-дыс, да, и все, и валяйся. Вот. Поднимешься, еще приходи. То есть, получается, какие-то, на самом деле, сейчас вот ты рассказываешь, а я вижу какие-то несовпадения, о которых стоит задуматься. Ну, ладно. И вот в заключение, если уж мы говорим там про кротость и про то, как должны себя вести христиане, уж если вы затронули, да, то давай просто кусочек из Святого Евангелия от Марка можно прочитать, где говорится: «Этих 12 Иисус послал, дав такие заповедения: не ходите к язычникам и не заходите ни в какой из самарянских городов. Идите прежде всего к погибшим овцам дома Израиля. Идите и возвещайте: Царство Божие уже близко. Исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, очищайте прокаженных, изгоняйте демонов. Вы получили даром, даром и давайте. Вы получили даром, даром и давайте. Не берите с собой в поясах ни золота, ни серебра, ни меди, ни сумки в дорогу, ни запасной одежды, ни сандалий, ни посоха, потому что работник заслуживает пропитания». То есть, если вы трудитесь, то вам будет дано пропитание. Так что вот, если мы говорим о смиренном мудрии и исследованием тем напутствием, которые приписывают вот в этих Евангелиях Иисусу, то в этом случае тогда, если уж эти Евангелия являются основой христианских мировоззрений, то в этом случае, наверное, большинству надо обратить на это внимание очередной раз и вот следовать этому. Ну что ж, я думаю, что пришло время музыкальной паузы. Паузы давай мы прервемся еще разок, послушаем еще одну красивую песню, а потом продолжим разбирать заявленную тему. Oh, потому что мы славяне. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 24 сентября 2015 года, четверг. Третий день месяца Божественного начала, 7524-го лета неделя. Мы рассматриваем тему «Живой источник Сергия Радонежского. Деяния волхва». Чуть не сказал Алексей Артемьев. Алексей Артемьев, главный соведущий. Ну, смешно-смешно, но тема интересная, поэтому ты в нее включаешься. Чего смеяться-то? Вот в первой части, вернее, уже во второй части, 30 минутки, мы поговорили о том, что противоречия есть некоторые в описаниях. И по идее, в общем-то, мало того, что чернецы, черные монахи могли участвовать в битве, потому что они монахи, а монахам, которые себя в строгости держат, вообще полагается, как ты сказал, с перерывом общались, не то что держать в руках оружие запрещено, они еще должны держать себя в черном теле, укращать и умерщвлять свою плоть. Но вот если внимательно посмотреть, вдобавок ко всему, то можно выявить следующие такие закономерности. Во-первых, монахом человек становился не сразу после того, как он приходил в монастырь. Нужно было какое-то послушание еще выдержать какое-то время, а оно могло растягиваться даже не на один год, прежде чем братья его принимали, прежде чем постриг в монахи осуществлялся. Потому что в те времена все пожестче было, мне так кажется, чем сейчас. Вот. И человек включался в монастырский устав, он должен был жить наравне с другими, но при этом еще не являлся монахом. А тут мы говорим, что они уже монахи. То есть оказывается, исходя из этого, что они уже не первый год жили по монашеским всем правилам и умерщвляли свою плоть. И вот давайте теперь подойдем к тому, что Куликовская битва, о которой мы начали говорить, она произошла 8 сентября 1380 года. А давайте посмотрим, что было у нас до 8 сентября. А до 8 сентября у нас был Успенский пост, который установлен в память об Успении Богородицы. Соблюдается он с 14 по 27 августа по Григорианскому календарю и заканчивается праздником Успения в Успенском посту, как и в любом другом. Необходимо по возможности воздерживаться от развлечений, избегать скандалов и ссор. Этот пост строже, чем Петров, но не так строг, как Великий. По церковному уставу в дни Успенского поста, так же, как и Великий пост, исключаются все молочные продукты и яйца, мясные продукты. Рыба разрешается только в праздник Преображения. Кроме того, церковным уставом предписывается сухоедение по понедельникам, средам и пятницам. 3 дня в неделю вы обходитесь без воды. Вареная пища, опять же, не мясная, без масла по вторникам и четвергам. Понимаете, да? То есть понедельник, среда, пятница без воды, а вторник и четверг без масла, только вареная пища. Какие-нибудь каши или что-то еще. Вино и растительное масло допускается только в субботу и в воскресенье. И получается, что в те времена монахи, которые себя держали в черном теле, потому и назывались они чернецы, чернорисцы, они очень жестко соблюдали эти посты. И вот, как мы с Алексеем общались, получается, что эти люди уже были, должны быть к этому моменту в таком истощенном состоянии, что там, наверное, копье кто-то должен держать за них, для того, чтобы они вступили в бой. Вот правильно я понял все твои мысли, которые мы здесь, пока музыка шла, обменялись? Да, совершенно верно. Да. И что же получается тогда? Ну, что получается? Получается, что обитель Сергия Радонежского была какая-то, наверное, немножко не такая, как все-таки не такого стиля, как нам описывают в житии. И, в общем, монахи, наверное, были, наверное, немножко другого стиля и, соответственно, другого мировоззрения немножко. Ах, вот ты куда клонишь, понятно. Да. То есть, если они не придерживались этих постов, а физически видно, что они этих постов не придерживались, значит, видимо, они придерживались какого-то другого или вероучения, или какой-то другой религии, или какой-то другой веры. Ну, я бы так далеко не заглядывал. Это так может далеко зайти. А вот из своих слов это следует. Ну ладно, хорошо, развивайте тему. Следующее, оно было другое. Какое, я не знаю. Развивайте. Тем не менее, в житие умолчало еще об одной вещи, вот в этой самой главе, которая даже главнее того, что сейчас вот мы обсуждали, участие иноков в этой битве. Оно умолчало о событиях совещания Дмитрия, великого князя Дмитрия, с духовными властями. Согласно тексту сказания о Мамаевом побоище, великий князь обращался за советом и помощью сначала к митрополиту Киприану. Константинопольский духовный наставник в Москве был Киприан. Ну, то есть он, в принципе, это был представитель Византии в Москве. И хотя к этому времени Московское княжество было подчинено Орде, фактически вот политически оно было подчинено Орде, платило дань, но мировоззренческое это влияние Византии сохранялось. И поэтому князь Дмитрий обращается к тем, кто имел власть над душами княжеских людей, кормился их соками как бы. И вот именно эти люди должны были обеспечить, ну не знаю, как к этому отнесутся радиослушатели, но я говорю как есть, как я это дело вижу, они должны были обеспечить магическое прикрытие. То есть фактически вот митрополит Киприан должен был чего-то подшаманить и обеспечить успех и удачу мероприятия. Это, как всегда, делается. А Киприан вместо этого сказал «откупись». То есть в прикрытии князю он отказал. Но даже после этого Дмитрий все еще митрополиту этому верил. И только когда он получил известие об участии некоторых соседних княжеств на стороне Мамая и о неизбежности войны, он все еще до этого времени пытался вопрос политически решить, как-то откупиться, вот только тогда он уже решился сделать ставку на какую-то другую силу. То есть ему здесь в поддержке отказали. Ситуация обострилась настолько, что срочно нужно что-то делать, и он окончательно делает ставку на какую-то другую силу. Что он сделал? Он поехал в монастырь к Сергию и тоже попросил совета. Вот он сначала ездил к митрополиту за советом и поддержкой. Потом, случившись эти события, когда произошли, он едет снова, но уже не к митрополиту, а к обычному монаху, значит, настоятелю обычного такого скромного маленького монастыря, к Сергию. И у него просит совета. И вот тут то самое магическое прикрытие ему было обещано. Ему Сергий Радонежский это прикрытие, ну, судя по описаниям летописи, обещал, и обещание свое исполнил. И это проявилось не только в удачном исходе сражения, которое, в принципе, это было, ну, по описаниям, оно было достаточно безнадежное, потому что войск было маловато, не очень было удачно. Не очень удачно складывались силы в этой битве. Ну, также проявилось вот это вот самое прикрытие магическое в многочисленных необычных явлениях, знамениях, совершившихся при этом. И вот в летописи очень много описано этих самых знамений, и там тому-то и это привиделось, тому-то то-то привиделось, и кто-то там видел, как из неба там руки какие-то опускались. Ну, там, в общем, много очень описано в летописи, это надо все читать. Смысл в том, что вот эти явления как раз во всей красе и мощи они показали силу. Ту силу, которая обратился как раз Дмитрий Донской. Вот это вот вообще, в принципе, никто не рассматривает. Но почему Киприан Донскому отказал, а какой-то неизвестный монах, какой-то, ну, пускай известный, но он по сану это был простой обычный игумен, ну, старший в монастыре, начальник монастыря. В житии об этом тоже ни слова не говорится. То есть, по-видимому, это какая-то страничка церкви, которую они так быстренько хотят перелистнуть, и что-то тут там такое нескладушка какая-то, которой им не очень хочется об этом разговаривать. Но это на самом деле очень интересно. Константинопольский наместник, митрополит Киприан, велит делать одно, а простой начальник русского монастыря совсем другое. Киприан не смог или не захотел оказать поддержку, а начальник монастыря, значит, захотел и смог. И ведь вот это не два человека, а это два представителя каких-то двух сил. И масштаб начальника монастыря совершенно вот не соответствует мощи действия второй силы. Вот. И вот здесь вот я вижу уже какую-то ясность. То есть это прописано в летописях, это действительно, как считается, исторический факт, и с этим спорить мы не будем. Нет, ну не исторический факт, там, что там какие-то небесные явления происходили, это я не буду говорить, хотя, в принципе, это написано в летописи. Но то, что действительно случилось, что Дмитрий Донской обратился за поддержкой к обычному настоятелю монастыря вместо митрополита, это уже о многом говорит. Вот. Здесь интересно, что это за сила такая на самом деле? Как это она так образовалась в каком-то монастыре, какой-то там настоятель монастыря? А он вообще настоятелем-то стал по большим уговорам. Он так-то, по идее, судя по житию, и вовсе не собирался никаким настоятелем быть. Как смогла такая сила появиться из какого-то там церковного такого византийского, греческого духа церкви, где царствует страх Божий и духовное рабство? Откуда взялась вот эта такая сила? Вот это действительно загадка. Вот на этом больше всего, мне кажется, и следует сосредотачиваться тем, кто пытается разобраться, откуда растут вот эти корни-то, скажем так, влияние волхвов, всех вот этих, вот что-то они же тоже делали. Вот это вот здесь все проявляется. Ну, я бы назвал эту ситуацию, я бы назвал, если выражаться современным языком, перехватом потоков и взломом хранилища византийского религиозного монстра. Я представляю себе греческую религию византийскую как такой здоровый религиозный монстр, машину. Вот. Если с перехватом потоков все просто, то есть кому люди верят, тот и будет оказывать влияние на их мировоззрение. И таким образом они, люди, и отдают свои потенциалы, свои потоки, так это все и строится. Для этого достаточно, для перехвата, лишь показать впечатлительное зрелище, какое-то чудо такое. И все, дело состоялось. То есть люди тебе поверили, и они начинают как бы свои потоки вот загонять в это русло. Ну, известно же, что от всех пророков во все времена как раз паства, вот эти люди, они все требуют чуда. За что все говорят, да что, какое-то чудо там от меня требуете. Это правило такое, если ты пророк, если ты хочешь, чтобы через тебя пошли потоки людей, то значит надо показать чудо. Люди верят в чудо. Вот чудо показал, все, значит ты состоялся там как пророк. Вот это правило такое. И Христа ведь за это же самое убили-то. Он же чудеса являл и готовил почву для перехвата этих самых потоков у кого? И у иудеев. И вот первоначальники его за это приговорили. Если бы он тихонько там просто лечил примочками людей, то вопросов бы никаких не было. Вот. Таким образом, через мировоззрение все это делается. И именно мировоззрение выстраивает потоки человеческих потенциалов таким образом, что все старое лишается силы. Но это я говорю о перехвате потоков. Нам сейчас нужно понять, что как получилось так, что у нас вот была одна религия, а она, по сути, стала немножко другой. Она действительно стала другой после этого. И здесь простой пример можно привести. Вот у нас сегодня господствует научное мировоззрение. Люди в него верят и кормят Академию наук. А вот те сказочные персонажи ведические, ну там возьмем там леши, какие-то русалки, какие-то там все эти стихийные духи, там, которые вот у нас в большом изобилии в нашем мировоззрении присутствовали, они сегодня практически на нашу жизнь не влияют. Просто потому, что в них никто не верит, что о них никто не думает, и о них никто не беспокоится, никто к ним не обращается. Изменилось мировоззрение, люди поверили другим совсем ценностям, другим жизненным принципам, и все. И старый мир, он как бы рухнул, потому что у него нет никакой подпитки. Все это держится на людях. Вот. Но для всего этого, вот именно чтобы случился такой переворот в религии, как у нас произошел при Сергии, нужны чудеса. Чудеса нужны. Нужно реальные чудеса проявлять. Такие вещи необычные, которые в жизни не происходят. То есть люди должны поверить, что человек этот не просто обычный человек, а он, ну, нечто более такое высокое представляет из себя, недостижимое для обычных людей. Вот. Как быть с чудесами? Ведь фокусами обычными можно одного человека обмануть. Обмануть можно там двух, трех, пяти человек. Ну, народ-то весь не обманешь. Рано или поздно этот прокол, он будет понятен, что это просто надувательство. И для того, чтобы вот с религией вот с этой работать, нужно настоящее чудо, это что-то настоящее. Для этого требуется как раз взлом духовных хранилищ. Я вот сейчас рискую вторгнуться в такую тему, которую, в принципе, может быть, даже радиослушателям-то сложно будет это как-то воспринимать. Но, тем не менее, я не могу это дело обойти никак. Потому что иначе вообще совершенно невозможно себе представить, как Сергию Радонежскому удалось наш народ на что-то подвигнуть, как-то переубедить, как-то ему что-то, какой-то свет показать, как-то изменить всю эту ситуацию. Потому что он что им должен был, сказки рассказывать? Как он мог на народ-то повлиять? Он, вот мы говорим, да, Сергия Радонежского почитают. Сергий Радонежский там святой, он там такой-сякой, третий-десятый. За что? За то, что он просто ходил всем разговоры разговаривал, за то, что всех уговаривал по Евангелию жить. Да я сколько знаю, никого в жизни это никогда со слов-то не убеждало. То есть Сергий Радонежский, он действительно обладал мощными способностями. И многие думают, очевидно так, подспудно, что поэтому-то он и был волхвом. Что вот он, его когда-то кто-то где-то там в каких-то спецзаведениях каком-то подготовил этой миссии, обучил в спецлагерях волховских, там, научил его колдовать, там, научил там все эти вещи делать. И вот он, значит, притворился таким кротким таким, внедрился в эти церковные структуры и все свое дело сделал. Но на самом деле, я думаю, что это вообще было совершенно все не так. И то, что он делал, какой силой он это все осуществлял, а он действительно исцелял, он действительно прозорливый был, то есть он предвидением занимался, он там пророчество совершал. Это все одновременно и сложно, гораздо сложнее, чем обычно думают. Это не результат его учебы в ведическом училище. И с другой стороны, это гораздо проще, чем многие думают. Вот. Мне кажется, что эти все вот деяния, которые Сергий Радонежский совершил, все вот его весь жизненный путь, это не было спланировано в каком-то главном диверсионном управлении, где волхвы там в генштабе там себя планируют. И не думаю, что его специально там учили. А что делали на самом деле волхвы? Когда церковные структуры блокировали мозг людей с детства, то вот эти волхвы, они ходили, бродили, там, выискивали каких-то людей, каких-то детей одаренных, и они им вот эти блоки снимали, они просто открывали их. Они помогали им реализовать свои способности. Получится что-то из этого ребенка, не получится, это уже не зависело от них. Они просто делали свою работу, они как бы освобождали каких-то некоторых людей, каких могли, а вот этих вот блоков, от этих цепей на разуме, которые обычно образуются при усиленной работе церковных структур. Вот как раз вот об этом эпизоде и повествует, скорее всего, вот та история о страннике под дубом. Я уже говорил, что вряд ли это был инок, скорее всего. Да и многие считают, что это больше-то похоже, конечно, на волхва какого-то такого человека. Но он действительно поработал с Сергием. И до этого он был, как пишется в житии, до этого момента, пока он со старцем не встретился, он очень плохо учился. Он просто тупо не воспринимал чтение. Он не мог воспроизвести и понять, что написано. У него было ограниченное что-то в мышлении. И вот он все время думал, как же бы мне вот это... Как же-то бы мне научиться-то действительно умным стать и научиться читать, и этому грамотности научиться. И вот этот как раз он об этом-то старца и попросил. И старец ему открыл. Он ему распечатал чего-то там. И он буквально тут же начал хорошо читать, понимать это все. И у него появилась вот эта, скажем так, возможности открылись. возможности к самосовершенствованию в этом отношении. И все. То есть у тебя получается интересная такая версия выстраивается о том, что все-таки, возвращаясь к первой самой нашей части, тот, кого описывают в житии Сергия Радонежского, который вот Сергий Радонежский именно на путь направил, это все-таки под большим сомнением у тебя, что это был какой-то христианский какой-то деятель, да, это все-таки был какой-то волх, который сумел раскрыть в нем какие-то резервы, Сергием Радонежским, я имею в виду. И благодаря этому он, получив это все, сумел вот как раз стать тем, кем он является для всей Руси. Но вопрос такой, если волх дает мальчику какие-то наставления, обучение, включает ему что-то, то в этом случае возникает вопрос. Ведь христианство в свое время очень жестоко обращалось с волхвами. Почему тогда волхв дает, скажем так, учение, и эти дает возможность себя проявить, раскрывает возможности у человека, который в дальнейшем переходит в лагерь на тот момент враждебный для ведической культуры? То есть Сергий же, он не стал волхвом сам, вот как, так же, как и тот волхв, он пошел в христианство. Угу. Все правильно. И как это объяснить? Так он только туда и мог пойти-то. На самом деле, вот многие люди тоже не понимают, а они считают, что была какая-то альтернатива. Не было никакой альтернативы. Если ты решил как-то развить себя в умственном отношении в то время, то есть не всю жизнь на воз грести, а еще и чтению, письму обучиться, что-то хотя бы научиться соображать, да хотя бы получить возможность книги читать, неважно, богословские или хоть какие-то, да тебе надо было войти в эту структуру. И я могу это очень просто пояснить на сегодняшний день. Ты вот сегодня, если хочешь быть человеком грамотным, ты должен получить лицензию от Академии наук. Если ты хочешь, например, получить доступ к архивам, кто тебя туда пустит, если у тебя нет, скажем так, какой-то аккредитации, если ты там не имеешь научную степень, тебя спецран никто не пустит. Соответственно, тебе источники даже сегодня эти не будут недоступны. А сегодня наука – это та же самая религия. То есть вот сегодня Академия наук выполняет функцию фактически такую же, как в то время выполнял Верховный орган Церкви. Это, конечно, одна большая огромная тема. И сегодня, если человек соберется, допустим, вот делать мировоззрение, если он соберется на мировоззрение людей повлиять, что он должен сделать? Он должен будет сначала стать ученым. Потому что люди, они сегодня воспитаны в научном мировоззрении. Они колдунам не верят. Они верят ученым. Ну, большинство. Поэтому ты должен стать ученым, и вот оттуда с научной кафедры руками помахать и сказать, что ребята, вот открыли мы тут такие специальные торсионные поля, и поэтому то-то, то-то, третье, десятое, тогда только тебе поверят. А еще ты должен показать диплом. Вы понимаете? Это единственное место, где можно это реализовать. Сегодня Сергий Радонежский был бы академиком, ну или доктором наук, не знаю. Потому что это вопрос мировоззрения. Тот, кто господствует чем мировоззрение, он и строит жизнь людей. И в то время, чтобы русский народ сохранился, как в том виде, как он сохранился, надо было мировоззрение преобразовать таким образом, чтобы оно было русское, а не греческое. И вот именно это Сергий Радонежский сделал. И сделал он это из недр церкви. Я причем думаю, что он сделал это неосознанно. То есть он для начала он не знал, зачем и что и как. Это уже впоследствии у него наверняка произошло какое-то осознание. И уже в конце своей жизни он, несомненно, был волхв по-настоящему. Даже если он не получил посвящение и диплома с кисточкой, там шапочки с кисточкой волховской какой-нибудь, то он, тем не менее, по своим деяниям он был настоящий волхв в конце, и по осознанию. Угу. То есть получается, ты раскрываешь такую тему конспирологии, в которой волх который пришел к Сергию Радонежскому, простому мальчику, который нормально-то и говорить, в общем-то, не умел, который был безграмотный, такой недотепа, что-либо с ним сделал такое интересное. У того открылись многие дары, которыми он раньше не обладал, и он в него заложил программу, чтобы тот внедрился в церковное лоно, чтобы там он стал значимым человеком и через это выправил движение церкви и через церковь выправил развитие государства российского. Вот как-то так. Вот такой, план... такой Штирлиц такой, да, вот внедрен. Вот. Такой план обречен на провал с самого начала, если бы у кого-то в голову пришел. Так, хорошо, давай на этом остановимся. На самом деле все не так. Хорошо, вот давай, на этом мы остановимся сейчас, сделаем паузу, и вот на этом все не так, с этих слов мы начнем. Итак, отдыхаем, 3 минуты 35 секунд, слушаем песню в исполнении группы Песняров, а дальше вот это все не так, и начнем разбирать, что же там не так. Письма, письма лично на почту ношу словно. Я роман с продолжением пишу, знаю. Знаю точно, где мой адресат в доме, где резной палисад, где же моя темноглазая, где Вологда, где Вологда, где в доме. Где резной палисад? Где же моя темноглазая? Где Вологда? Где Вологда? Где в доме? Где резной палисад? Шлю я ей за пакетом, пакет только. Только нет мне ей слова в ответ, значит, надо иметь ей в виду, сам я за ответом приду. Чтоб не случилось, я к милой приду, Вологду-гду-гду-гду, Вологду-гду, сам я за ответом приду. Чтоб не случилось, я к милой приду, Вологду-гду-гду-гду, Вологду-гду, сам я за ответом приду. Вижу алые кисти рябин, вижу. Вижу дом ее номер один, вижу. Вижу сад со скамьей у ворот, город, где судьба меня ждет. Вот потому-то мила мне всегда Вологда-гда-гда-гда, Вологда-гда, город, где судьба меня ждет. Вот потому-то мила мне всегда Вологда-гда-гда-гда, Вологда-гда, город, где судьба меня ждет. Где же моя темноглазая, где Вологда, где Вологда, где в доме, где резной палисад? Где же моя темноглазая, где Вологда, где Вологда, где в доме, где резной палисад? Обсудим вместе. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Третий день месяца Божественного начала, 7524 лета, неделя, 24 сентября 2015 года, четверг. Алексей Артемьев рассказывает нам о своих изысканиях по теме «Живой источник Сергия Радонежского. Деяния Волхва». Итак, вот мы послушали песню про Вологду. Я когда самое интересное, мы общались, вот когда песня звучала, я выключил, и мы общаемся, и вдруг включаем, а там «К вам за ответом приду», такая фраза звучит. Мы рассмеялись, так, за каким же ответом к нам придет кто? И вот давайте напомню, что мы закончили словами «все не так» в предыдущую часть. Так вот, что ж там такое «все не так»? А почему прозвучала фраза «все не так»? То она была связана с тем, что я говорю, какая-то конспирология получается. Подошел некий волк к какому-то мальчику, который никакими выдающимися способностями не отличался среди своих сверстников. Мало того, он был намного худшего развития, нежели чем они, как по описаниям говорится. И вдруг, после общения с волхвом, он становится очень мудрым, начинает читать книги, там говорит разумные какие-то слова и внедряется вот в христианство, ударяется и внедряется туда. А в конечном итоге, пройдя через все христианство, он там становится очень значимой фигурой и в конечном итоге занимает один из руководящих постов и, в общем-то, в конечном итоге ведет себя уже не как просто христианин, а как волк в христианском обличии. И за это он уважаем и простыми людьми, которые далеки от церкви, и христианами, потому что он творил чудеса, будучи христианином, и, ну, вообще многими людьми, да, что есть греха таить, очень известный и хороший человек был по всем писаниям для Руси. То есть такой некий Штирлиц, которого подготовили с измольства, он себя как будто готовил, чтобы стать вот таким. И вот ты сказал, все не так, давай теперь рассмотрим, что же все не так. Ну, все не так, потому что такие сложные планы никогда не сбываются. Невозможно это заложить с детства и вырастить, и чтобы все это таким образом четко сработало. А вот ты богохульник, это провидение Господне называется. Да. Я еще не такой богохульник, как дальше будет. Нет, давай только без хулы, давай так, по сути, давай подальше. Да. Угу. Значит, дело в том, что все на самом деле гораздо проще. Во-первых, волхву не требуется никакой программы закладывать в голову этого ребенка. Им достаточно просто из большой массы людей статистически выправить мозг. Он вот закрыт, ну, грубо говоря, запечатан какими-то мутью какой-то. Он немножко эту муть расчистил и позволил этому мозгу развиваться так, как он должен развиваться. Сознанию этого ребенка. Мозг, это очень примитивно сказано. И таких детей наверняка был не один Сергий Радонежский, а очень много. И сейчас происходит то же самое. Сейчас тоже открывается что-то у людей. У одного, у второго, у третьего. Кто-то из них обязательно придет к финишу. Не тот, так этот, не этот, так третий. Вот в нашей реальности таким, скажем так, финалистом стал Сергий Радонежский. Мог стать другой человек. Где он мог бы прийти к финишу? Ну, однозначно, скорее всего, только в церкви. Потому что церковь – это было тогда единственное место, где человек мог применить свои высокие моральные способности. А вот тут, подожди, наверное, у наших радиослушателей возникнет такой вопрос. Ну как же так? Существуют до сих пор хранители высоких знаний, и не только в славянской традиции, но и в других традициях, которые могут управлять стихиями, которые могут стать невидимыми для большинства людей, которые ниже их по уровню духовного развития, которые могут даже направлять людей куда-то, перенаправлять их там, мысли, деяния, поступки. Что такому человеку обязательно надо быть вот куда-то внедряться, и чтобы там получить какие-то знания. Если ты этим всем обладаешь, то какой лет тебе это все надо? Раз, подключился там, к каналу Абсолюта или к каналу там, родовой памяти или еще к чему-то, хоп, как в матрице, программа загрузилась, ты все уже знаешь. Может, там какая-то и другая причина была? Помимо того, чтобы знания получить. Да нет, именно надо. Потому что если тебе интересует хоть чуть-чуть свой собственный народ, кровь своего народа, которая, собственно говоря, растворяется, уничтожается, если тебе все это не безразлично, если не так сильно любишь себя и свое «я», чтобы где-нибудь тащиться там в лесу, на полянке со своими великими возможностями, ты тут должен туда прийти. И этим людям ты должен мозг-то открывать. Этим людям ты должен дать новое мировоззрение и будущее. Иначе никто этого не сделает. Угу. То есть не кричи в пустыне, тут все равно никто тебя не услышит. Да, иди там, конечно, где народ. Понятно. Иди в супермаркет и там проповедуй. Вот примерно так. Угу. Не понял тебя так. Хорошо, понял мысль. Угу. Вот, поэтому все очень просто. Он, Сергей Иванович, это чем отличался? Почему он добился того, что добился? Вот все, что он сделал, после того, как ему помогли обрести собственные способности, не какие-то дополнительные, собственные, свои. После этого все, чего он добился, это был плод его личных качеств. Как я понял, читая записание, этого не скрыть, несмотря на 10 редакций. Это был человек высокой нравственной чистоты и крайней упертости. Ну, силы воли невероятной. То есть он прямо шел к своей намеченной цели. Цель у него была, он прямо к ней шел. Но эта цель не была, наверное, изначально перевернуть все мировоззрение у людей и так далее. Она, скорее всего, была неосознанная какая-то, он ее искал, скорее всего, сначала. И однозначно сначала он начинал все это, скорее всего, как обычный богобоязненный христианин. Он попал в эту структуру, иначе он бы туда не попал, как ретивый такой, рьяный такой, радеющий человек. Конечно, он туда попал, именно как бы богобоязненный христианин. Он испытал на себе все возможности, которые предоставляла эта религия именно, какие-то, что молитва ему давала, что ему давало нравственное содержание этого всего, что ему давало чтение, нравоучение из книг. Он все это читал, он все это искал. И вот он нашел одну вещь, которую он потом сделал достоянием нашего народа. Он ее сам реализовал, эту практику, он ее сделал очень обширной, и эта практика, которая отличает русскую церковь христианскую от всех христианских церквей, которые есть во всем мире. Эта практика называется исихиазм. Ну, еще по-гречески это исихиазм, в переводе называется безмолвие, и у нас есть специальное еще название для этого. Иисусова молитва, умное делание называется это дело. Вот, это особая психотехника, скажем так. Ну, можно сказать, что вот это самое умное делание, оно, как сказать, правильнее это, чтобы людей в заблуждение не вводить, оно вскрывает замки, вот оно открывает доступ к силе животворящей благодати. Я не считаю себя там человеком достаточно вот такого уж калибра, чтобы так непринужденно рассуждать о таких сокровенных вещах. Но дело в том, что я опыт-то некоторый в этом деле имею, представление имею об этом. А это я считаю как раз главным, что привнес в нашу как раз церковь Сергий Радонежский. А умалчивать о главном нельзя, это значит просто в заблуждение ввести людей. Вот поэтому, чем смогу, я поделюсь в этом отношении. Ведь действительно, если церковными понятиями это передать, вот эту практику, да, эта практика, ну, она вроде как бы, конечно, не секретная, но с другой стороны, про нее почти никто не знает. Вот. А она выглядит так. Монах принимает обет безмолвия, ну, желательно, чтобы это был обет безмолвия, потом очень строго следит за своими помыслами, допускает только мысли о покаянии, там, ничтожестве перед Богом, то есть входит вот в это состояние. Постоянно творит Иисусову молитву, тысячи-тысячи раз это он делает, пока она не станет исходить из сердца сама и непрестанно. Все это длится месяцы, годы, и при успешном исходе вот этой практики благодать Святого Духа навсегда поселяется в таком человеке. Она его делает как бы единым с Богом еще при жизни, то он еще не умер, в рай не попал, но уже сейчас при жизни он, получается, подключен к этим всем райским источникам. Вот при этом он фактически становится святым и чудотворцем. Вот. Это вроде это церковными словами, если это выразится так. А если без церковных шифров, без ихних, скажем, таких немножко таких напыщенных образов, то можно представить это так. Христианство, как и любая религия, это огромный накопитель человеческого потенциала. Он поступает туда каждый раз, когда кто-то из миллиардов христиан молится. Христиан ведь на самом деле очень много, их миллиарды. Ну, пускай тех, кто постоянно молится, поменьше, но все равно их достаточно огромное количество. Вот. Это и называется как раз служить Богу. Вот служба – это как раз именно молитва. Молитва, богослужебные правила и даже храмы, они все построены таким образом, чтобы эту задачу реализовать, задачу сбора потенциала. Именно поэтому, сдаив свой потенциал на обязательной молитве, человек чаще всего чувствует такую как бы усталость, опустошенность. Это психическое или, по-русски сказать, душевное истощение, нехватка потоков тонких материй, которыми каждый человек постоянно управляет. Ему эти потоки необходимы, и он их только что сдал, и поэтому у него как бы нехватка ощущается. Вот это такое состояние немножко. Все это грамотно собирается и затем распределяется. И вот в распределении как раз весь смысл большой затеи. Вот. Благодать отпускается всем членам церкви, всем, но по чуть-чуть. И вот если, например, большинство получит ее только в крайнем случае, в экстренном. Если вот у него совсем-совсем беда, если уж он там вопиит, прямо к Богу стенает, тогда он что-то получит. В обычном случае нет. А сдает он это все регулярно. То есть по регулярным молитвам он постоянно все это сдает. И получается, что как бы использование вот этого потенциала человеческого, который собирается, в чем, собственно, суть всех религий. Все религии содержат эту суть. Собрать этот потенциал и им как-то распорядиться. Как раз само по себе распоряжение вот этими людскими потенциалами, оно изначально в религиях, оно изначально заложено как несправедливое, можно сказать так. То есть им может пользоваться кто угодно. Там, наверху, тот, кто создал вот это все. А обычному человеку достается практически ничего. Он как дойный агрегат. Поэтому что получилось у нас здесь, в России, то не получилось, в принципе, нигде. Нигде такого нет. У нас с помощью распространенной практики вот этой умной молитвы, методики этой умной молитвы, этот банк скрывается и ходят, шарахаются по, скажем, на просторах Руси какие-то много-много людей, из которых этот потенциал изливается всем, кому он нужен. То есть, в принципе, ты заболел, пошел, знаешь, есть такой святой, пришел к нему, он тебе провел работу этим потенциалом, и ты, соответственно, все это получил. Это как хороший профсоюз. То есть, благодаря этому у нас получилось достаточно справедливое распределение. Ну, пускай не идеальное, но хотя бы оно, распределение потенциалов, несколько уравновесилось. Что происходит? Сначала, значит, монах в лучших традициях восточных медитаций успокаивает какие-то паразитные шумы в своих мыслях. Ну, технически, что происходит при этом, когда вот он умной молитвой занимается? Это позволяет тонко чувствовать такие мысленные, ментальные сферы, где предстоит провести подключение. И без этого никакого подключения не произойдет. Потом, значит, ему молчание. Молчание необходимо как накопление, опять же, силы для создания будущего канала. Потом сердечные вот эти вот слезы, там сердечное очищение. Это усиливает работу сердечного центра, улучшает проводимость, там меридианы всех. Но если это говорить с точки зрения эзотерики и магии, это как раз вот это дело все происходит. И все это нужно для полноценного вот этого подключения. А потом упоминание Иисуса Христа, вот этой молитвы именно Иисуса Христа, оно обязательно необходимо. Оно обеспечивает как раз выбор хранилища. Будешь про Будду то же самое делать, говорить, ты к буддийскому подключишься. В нашем случае подключается к христианскому этому агрегату. И все. И еще один немаловажный момент, как достигается вот в этой психотехнике, достигается постоянное подключение. Человек находится практически постоянно в этом состоянии. Молитва закольцовывается. Она благодаря многократному повторению используется такое свойство человеческой памяти, когда многократно... Это естественное, нормальное свойство памяти. При многократном повторении это все закольцовывается, начинает жить своей жизнью какой-то внутри головы. Это же каждый может такое действие вспомнить, этого механизма, когда какая-нибудь там мотивчик, песня непроизвольно в голове крутится. Вот это как раз тот самый механизм. Просто у человека естественно есть. Этот механизм использован. Так и духовная практика, вот это работает технически. Вот. И вроде бы как бы, ну, есть такая практика, ну и что? Что такого-то? Ну, работает она. А в чем здесь как бы для нас плюс? В чем здесь сила? В чем здесь вот это вот, скажем так, в чем здесь вообще интересная вещь? Почему я об этом вообще говорю? Что здесь важного для нашей истории? Дело в том, что благодать, которую вот источает при этом деле монах, который подключился к такой системе, это благодать самая настоящая. Она действительно та самая, которая творит чудеса, она животворящая. И даже передать сейчас, наверное, невозможно, если сам этого не чувствовал, что ощущает монах, когда вот он достигает такого совершенства умной молитвы. Это какой-то такой безграничный покой, такая сладость ума, сердца, океан чистой любви. Ну, самые высокие эпитеты я могу к этому применить. И все это делается там не в состоянии наркотического опьянения там какого-то, а совершенно в здравом уме и трезвой памяти. И в таком состоянии он, этот человек, находится длительное время, практически постоянно. И вот он, это все его переполняет, этот человек, все это из него выплескивается. Он как бы, весь мир вокруг него начинает, вокруг себя начинает преображать. Он на людей воздействует, которые вокруг него находятся. Вот в итоге этот человек делает все, на что способен вот этот большой потенциал, собранный из людей. Он исцеляет больных, там, провидит будущее, совершает чудеса. Вот. Таким образом, получается, что... как сказать-то? Это, получается, те самые старцы, старчество, движение старчества, которое у нас на Руси развито. Движение старчества, ну, никак не движение, это, можно сказать, явление старчества, которого в других церквях как раз нет. Что интересно, именно вот эта самая практика, ее запустил у нас, она родилась-то, конечно, не у нас. Это изобретение еще произошло еще в Египте в свое время, ну, в христианском Египте уже. Но везде, где все это родилось, где все это применялось в Византийской церкви, везде это все носило такой единичный характер и не было распространено. Зачастую, может, один на миллион только этим делом занимался. А вот в применении, в исполнении Сергия Радонежского, его традиции, это уже целая волна была. То есть практически этой практикой начали заниматься десятки, потом сотни человек. И что интересно, это явление дожило и до сегодняшнего дня. И даже сегодня эта практика, она используется. Так, ну что можно сказать? Алло. Ну, я не знаю, что ты еще хочешь сказать. Я тебя так внимательно слушаю. Мне что-то показалось, что меня не слышно. Нет, нет, тебе прекрасно слышно, да? Слышно. Я даже заслужился. Так размышляю, сижу по практике. Вот, что ты говоришь. Тут есть определенная такая опасность. Ну, вроде как. Ну, не опасность, а я даже вот сейчас предвижу, что многие люди будут возмущены и станут говорить, вот, это какая-то христианская там, какая-то там непонятная работа магическая, непонятная на людей. Зачем ее пропагандировать? Я все пытаюсь нашим людям, ну, как-то донести до них, что есть вещи, которые не принадлежат каким-то... что есть настоящие вещи, настоящие ценности, которые не принадлежат именно каким-то конфессиям. Ну вот, например, жизнь. жизнь человеческая. Это уникальная ценность. Она не принадлежит ни Христу, ни Будде, никому. Это уникальная ценность. Она для всех одна. И вот человеческая благодать, это, говорят, как бы говорят, они ведь исцеляли именем Христа и силой Святого Духа. Но вот это-то как раз и неправда, потому что исцеление происходит силой благодати. Она не принадлежит ни Христу, ни Святому Духу. Эта благодать, она всегда человеческая. Тем более, когда она собрана в какие-то вот эти религиозные агрегаты мощные, здоровые. Другой вопрос, как ей распоряжаются. И я вообще даже себе не представляю совершенно, как в состоянии достигнуть там умной молитвы вот такой, можно вообще делать какие-то дурные вещи. Там безграничная любовь, там ничего дурного человек даже не может себе помыслить. Я поэтому не представляю этих самых старцев, которые занимались вот этими исцелениями, людям помогали. Я себе не представляю их как врагов для ведического мировоззрения. Я представляю их себе как людей, которые достигли много наших людей. И представляю это как народные достижения наши. Тем более, что это действительно во всем мире уникальное явление. И причем явление-то это настолько интересное, что оно, хотя находится в рамках церкви, оно уже как бы не совсем церкви принадлежит. И вот здесь все очень так же становится скользко тогда. С того времени, как Сергий Радонежский основал свое множество монастырей новых, со своим новым уставом, вот, со стремлением к подобного рода практикам, с использованием таких практик, до этого они мало применялись, практически не применялись. А после этого же прошло много реформаций в церкви. У нас была Никоновская реформа, у нас был раскол. И все это здорово меняло различные там... Ну, не просто ведь дело в двоеперстии, троеперстии. Там существенно менялось. И даже и мировоззрение, и служба, все менялось. И тем не менее, старчество-то сохранилось. И оно всегда находится несколько особняком, стоит от официальной церковной политики, официальных церковных властей. Интересно, что когда, например, сегодня вот какой-то монах хочет заняться этими практиками, то настоятели монастырей чаще всего они, в общем, всячески ему препятствуют. Это делается под видом того, что под предлогом того, что искушения у человека возникают при, скажем, молчании, одиночестве, там, при этом, что вроде как бы ты не готов еще, что ты да потерпи. И вот они, значит, ходят сколько-то лет, пытаются, просят благословения, их рано или поздно возьмут, отпустят. И вот тогда кто-то может из них этого достичь. И когда человек эту практику проходит, то он становится просто развитым. Ну, то есть работает просто закон любви, который вселенский, он великий закон любви, они в этом всем купаются, они достигают этого. И поэтому для них становятся доступны другие уровни. Если крестьянин всю жизнь занимается, например, выращиванием хлеба, там практической работой какой-то там в конюшне, где-то какие-то дела делать, он ведь занят. Он не занят развитием высоких вот этих вот начал в человеке. На самом деле эта рутина, она здорово сознание забивает. Для того, чтобы заниматься этими делами, нужно ими заниматься. Вот монахи как раз тем и отличаются, что у них есть возможность заниматься именно вот этими созерцаниями, там, работы духовными практиками вот этими всеми. Буддисты тоже сами занимаются. Это все, в принципе, часто известно. И тогда этот человек может достичь как раз уровня вот того, которого достигали волхвы. Но, может быть, в христианстве он уже сейчас и не может этого достичь, уж тех высших уровней. Но он хотя бы может выйти к как бы сказать, на простор, и там уже чего-то добиться. И это же самое мы и видим как раз в наших вот святых, которые занимались этими практиками. Они уже, в принципе, после того, как становятся, они занимаются этими практиками, потом они, значит, получают благодать, они эту благодать начинают использовать, они исцеляют, они какие-то там вещи делают. Ну, реально людей исцеляют, это действительно есть. И после этого начинается, значит, паломничество к ним. Люди приходят, они становятся предметом уважения, поклонения, авторитета. И с этого момента церковь перестает быть на них, ну, влиять на них. Она перестает, они перестают, они после этого не могут ничего с ними сделать. Нравится им то, что говорит там этот подвижник, не нравится то, что этот старец говорит, это уже не имеет никакого значения, потому что он в авторитете у народа. И, например, тот же самый Серафим Саровский, он, да, вот он исцелял, он фокусы всякие такие мог делать, там описано, как он над землей ходил, не касаясь земли, там от пальца свечки мог зажигать, много чего делал. А кроме этого, он говорил такие вещи, например, что, ребята, вы Библию вообще можете не читать. Библию вообще читать незачем, там ничего хорошего не написано. А при этом церковь, значит, говорит, давайте читайте, публикует это все. Вот потом он говорил, в святую землю, в Иерусалим ездить незачем, там ничего кроме песка и камней нету. А помните, мы с вами говорили про то, что в действительности там не это все происходило не в современном Иерусалиме, не в тех местах, да? Вот он то же самое говорил. Да, ну, давай сейчас мы прервемся на музыкальную все-таки паузу. Вот Серафим Саровский — это вообще отдельный разговор. Но мы, если внимательно посмотрим ее, его житие, то там будут удивительные факты. На самом деле, кто его гнал куда, как его несколько раз ломали, и кто эти люди на самом деле были, и за что его ломали. И вот как раз за такие высказывания он получал по голове неоднократно. И когда он умер, его мощи не считались святыми, они, в общем-то, чуть там не под забором их, в конце концов, нашли, и обретение мощей было, это вообще отдельная история. Так что это мы можем не касаться сейчас в этом эфире, потому что мы уйдем сейчас в сторону, и так уже много чего сказали. Подходит время музыкальной паузы, но я хочу вот прочитать, что говорил, опять же, Иисус в Святом Евангелии от Марка. «Не думайте, что я пришел принести на землю мир. Я пришел, чтобы принести не мир, а меч. Я пришел разделить сына с отцом, дочь с матерью, невестку со свекровью». Разделить сына с отцом, дочь с матерью, невестку со свекровью — это вот слова ключевые, которые надо понять, что не так все просто. Вот когда ты говорил, что христиане – это очень миролюбивые люди, там, миролюбивая религия, но исходя из этих слов, в общем-то, получается, что не так все однозначно и просто. Нельзя так вот воспринимать все просто. Я разве говорил, что христиане миролюбивые? Там про монахов говорили. Вот, дальше. И Матфей пишет еще очень интересный такой момент. «И вот женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему», ну, в смысле Иисусу, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит она за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». То есть дети в данном случае – это те, к кому пришел, то есть погибшие овцы дома Израилева. Ну, а псы – это все остальные, которые не являются погибшими овцами дома Израиля. Вот тут Матфей, можете почитать. Вот, давай на этом мы прервемся сейчас, музыкальную паузу сделаем, потому что надо как-то мозги в порядок привести. Дальше продолжим. В мокром саду осень забыла рваный платок желтой листвы. Лучше бы нам встретиться было за полчаса до весны. Опоздать сказаны, что слова любви прежде сказаны, что совсем другим доверялись мы за полчаса до весны, что совсем другим доверялись мы за полчаса до весны. Видятся мне белые вербы, слышится мне звон тишины. Было бы все проще, наверное, за полчаса до весны. Опозданием мы наказаны, что слова любви прежде сказаны, что совсем другим доверялись мы за полчаса до весны, что совсем другим доверялись мы за полчаса до весны. Если б судьбу знали заранее, что средь дождей встретимся мы, я бы пришел к вам на свидание за полчаса до весны. Опозданием мы наказаны, что слова любви прежде сказаны, что совсем совсем другим доверялись мы за полчаса до весны, что совсем другим доверялись мы за полчаса до весны. Радио. Ответы на вопросы. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Третий день месяца Божественного начала, 7524 лета, неделя, 24 сентября 2015 года, четверг. Говорим мы с Алексеем Артемьевым по теме «Живой источник Сергия Радонежского. Деяния волхва». Тема, конечно, звучит очень интересно, много мы о чем поговорили, и, в общем, у меня уже голова кругом идет, честно говоря, от многих информационных вливаний, которые я получил, но все равно интересно слушать. Итак, мы тут коснулись уже не только Сергия Радонежского, но и прошлись и по другим святым, признанным в христианстве и вообще на Руси. Но давай все-таки в сторону не будем уходить. Как пример мы это показали, давай вернемся все-таки к Сергию, потому что очень это такая персона-то неоднозначная получается, но довольно интересная. Давай продолжим. Алексей, вот здесь просто было бы неполным, если бы не сказать буквально минуточку, что именно наш русский народ, он ориентируется всегда на вот таких людей, как Сергий, потому что они фактически заменили собой волхвов, которые к этому времени ушли в подполье. Они ведь не могли социализироваться уже. После того, как произошли вот эти вот все события неприятные, они были исключены из жизни общества, и поэтому нужна была замена, замена адекватная. И вот этой заменой как раз вот эти старчества-то это и стало. Ну, какое-то, может быть, оно, не, конечно, не полноценное, но хотя бы какое-то. Они выполняли свою функцию. И причем вот интересный момент, когда после Сергия Радонежского прошло вот это бурное развитие, монастырей много понастроилось, вот этих людей, которые этими практиками занимались, старцев много было, бурно развивалось, и одновременно объединялись, значит, нельзя, это другая часть, политическая часть этой же самой работы была, но нельзя ни в коем случае думать, что это разные вещи, это все очень сильно взаимосвязано между собой. И вот когда, то есть фактически объединилось такой конгломерат, стал единым государством с единым мировоззрением, а произошел, когда раскол никоновский раскол, никонианский, когда старобрядцы у нас ушли, значит, в леса, все это вот произошло. Какое-то время церковь была очень в шатком таком положении по одной простой причине. Не было святых. Не было святых тех, которые совершали великих таких деяний, вот как Сергий Радонежский, которые показывали чудеса, и авторитет катастрофически падал. И вот прошло много лет достаточно, он все падал все ниже и ниже и ниже. И это и в церкви знают, и отрицать этого не будут, это все известно. И когда, почему так у нас известен-то Серафим Саровский? Он же известен-то потому, что это был первый чудотворец, первый живой чудотворец, который появился в лоне церкви со времен вот этого самого раскола. Поэтому как бы церковь его, с одной стороны, она прямо, ну, официальная церковь много противоречий имела к тому, что он высказывал и делал Серафим Саровский. А с другой стороны, она на него молилась, потому что это был светоч, благодаря которому как бы народ опять к церкви лицом повернулся. Понимаете, какое все-таки воздействие на умы людей имеют вот эти самые чудеса, которые творят вот эти люди. Вот. Что касательно Сергия и его, значит, ну, я уже сказал, политическая деятельность он еще проводил. То есть фактически это была не политическая, это была такая же мировоззренческая деятельность. Он князей добивался примирения князей, соответственно, способствовал объединению государства. То есть это было... Ну, и это, естественно, способствовало миру, это способствовало процветанию, это укрепляло страну и давало людям надежду на будущее. То есть это все была единая совместная работа. И эту работу он уже делал, я так понимаю, сознательно. Сознательно после того, как уже стал человеком, который делал чудеса, который исцелял, который пророчествовал, он каким-то образом уже стал действовать как не просто настоятель монастыря, а как уже, ну, грубо говоря, скажем так, он уже стал патриархом, можно сказать. По своим деятельностям стал патриархом, каким-то пресвитером уже нашей народной церкви, которая у нас тут образовалась. Вот. Почему? Почему происходит именно так, что люди эти, которые какое-то время занимаются вот этими практиками духовными, они потом становятся какие-то другие? Да просто они выходят на новый уровень, который уже не управляется церковью и который, в принципе, контролировать церковь не может. И тогда они видят гораздо больше, они имеют гораздо больше знаний, у них становится больше возможностей. И вот тогда они, в принципе, по-настоящему становятся волхвами. Ведь, понимаете, я так думаю, лично мое мнение, что волхвом человек, например, ну, скажем так, волхвом, ну, пускай волхвом, человек становится не тогда, когда получил диплом в лесной академии, или не когда его там между двух коряк провели там с каким-то заклинанием, а он становится по своему качеству. Вот когда он действительно что-то может, тогда ему уже не нужен диплом, он тогда есть фактически. А остальное все это просто маскарад. Вот. И поэтому я так считаю, что это имело большое практическое значение. Вот когда Сергий он сделал вот это вот свое нововведение, то есть он к чему больше стремился, это как раз, чтобы были вот эти вот монастыри с этими уставами и с этими практиками. Это позволило людям иметь постоянную приоткрытую дверь для того, чтобы обрести высокие качества развитого человека. Да, пускай через институт христианства, да, пускай через отказ от мирских там радостей каких-то, хотя, в принципе, для этого не обязательно вообще-то отказаться от мирских радостей, просто тогда пути другого не было. Нигде бы тебе не позволили этим заниматься, и просто умер бы ты с голоду. Кто бы тебя стал кормить? Сейчас есть много других путей. Тогда я считаю, что их практически не было. Мы уже говорили о том, что положение было очень тяжелое, и не было других возможностей. А люди ведь, ты не знаешь, где он родится. Вот где, в каком глухом селе тот родится тот удивительный ребенок, один там на 100 тысяч, который потянется к светлому, к доброму, так сильно, что всю свою жизнь будет готов этому посвятить. Где он родится, откуда мы знаем, что это мы будем там гадать на кофейной гуще. А сеть монастырей, она была везде. То есть благодаря вот тому, что провел Сергий, это было вообще доступно. И если человек действительно решил встать на эту тропу, то практически каждый мог это сделать, будь он там крестьянин, будь он там купец, да кто угодно. И когда спустя много лет человек занимался этим, развивался, ему наконец-то открывалось потом многое из других качественных уровней нашего мира. И он тогда мог себе позволить поступать сознательно уже, когда он действительно становился действующим человеком. Ну, я уже говорил, это не всегда нравилось митрополитам, патриархам, но тем не менее, да, вот это явление, оно присутствует. Так, что можно сказать еще? Можно сказать, сейчас ты подумаешь, что еще у нас еще есть некоторые вопросы и реплики из чата, на которых мы подберемся уже в ближайшее время, и, в общем-то, время уже подходит это. Поэтому, я думаю, 3 минуточки тебе еще на раскрытие темы. А дальше мы должны уже перейти к вопросам, иначе просто не успеем. Понимаете, тему уже пора закрывать. Да, но вот вопрос. Тему уже пора закрывать. Да. Дело в том, что говорить можно в разные эти, углубляться бесконечно. Например, в святые, как святые поступали, как вот они строили свою политику, что они делали с людьми. Фактически, мы уже ведь говорили, что церковь, это только с виду эта церковь, как таковая, как она называется. А на самом деле это практически собрание ведических людей, которые забыли, что они там делают. И вот все это так очень интересно, все собрано, все так кусочками. Я только могу сказать, что вот тогда, в то время, действительно в тяжелые времена, это имело огромное значение. Это открыло людям возможности. И с той поры многие люди прошли этой тропой. И мы вот знаем, такой человек достиг каких-то успехов, другой, третий. Люди получили, обычные люди, обычные, самые наши нормальные люди, ничем не богатые, не какие-то суперзнаменитые. Они получили помощь, миллионы людей получили реальную помощь от этих людей, которые, ну, никто не будет говорить, что это плохо. Вот когда ты сказал, что это сборище людей ведических, которые забыли про ведическую основу, что ты имел здесь в виду? Вот давай так еще разок акцентик поставим. Мы ведь в прошлый раз говорили, что люди туда приходят и исполняют свои ведические потребности, осуществляет свое ведическое мировоззрение, как они видят мир, хотя думают, что они занимаются там христианским богослужением. Да, ну как такое может быть? Ведь здесь есть определенный устав церковный, есть эгрегор церковный, человек, который приходит и вот что-либо делает свое, он так иначе все равно подпадает под устав и под церковный эгрегор. Ведь не может быть такого, что пришел человек, например, в синагогу, христианин, и в синагоге молится и, в общем-то, справляет все христианские там моменты свои, вот, а при этом находится в синагоге. Или пришел в мусульманскую мечеть и то же самое начинает молиться по христианским канонам в мусульманской мечети. И там будет то же самое происходить. Или, например, пришел куда-то еще, там, к буддистам, иудеи, начинает у буддистов как молитвенный дом использовать. То есть вот здесь же, наверное, соответствие атрибутики, соответствие эгрегора, они должны соответствовать и чаяниям того человека, который оказался здесь. Иначе бы тогда не было разделений, было бы все одно и то же. Было бы одно общее здание какое-то, и туда приходили и иудеи, и мусульмане, и христиане, и буддисты, и делали свое дело в одном здании. Но почему-то есть четкое разделение. Значит, видимо, это разделение не просто так появилось. Значит, видимо, какая-то разница существует. Значит, какие-то уставы, эгрегор действующий. А это означает, что если человек пришел и как-то, вот, я так понимаю, подводишь к тому, что даже если ты молишься, например, какой-то иконе, то у тебя все равно внутри находится генетически то, что тебе ближе. И ты можешь, например, обращаться к ведической какой-то тематике. Но ведь человек-то стоит перед иконой, и он может обращаться к кому угодно, но икона принадлежит этой церкви, она написана по канонам церковным, и поэтому так или иначе ты все равно обращаешься сюда, а не туда, куда тебе кажется. Вот этот момент, который очень тонкий, и, наверное, надо как-то его осознать. Все, что говорил Алексей, все, что ты говорил, ведь не может быть этого, не может быть этого. Вот я считаю, что все это может быть. Все это как раз быть может. Потому что есть форма внешняя, а есть внутреннее содержание. И я уже неоднократно показывал, могу на миллионах примерах, наверное, показать, что вот в нашей действительности содержание очень часто разительно отличается от формы, в которой оно запечатано. Есть много эгрегоров разных, есть много, да скорее всего, даже не разных, вот есть много попыток разделить людей на различные условности. То же самое исламские или, ну, авраамические религии, они вообще все в один эгрегор работают. Я так считаю, я уверен, я в этом свято уверен. А у них один, у них Бог один. У них вот это как раз подключение идет вообще к одному источнику. Про буддизм, ладно, мы его пока в сторонке оставим. Но тем не менее, какой бы даже ни был эгрегор, он все равно работает с человеческим потенциалом. Если этот потенциал пошел на доброе дело, исцелил действительно того, кто достоин исцеления, то я не вижу в этом ничего плохого. В данном случае не был нарисован на этой картинке. Нет, в данном случае я не говорю про исцеление, что это плохо. Исцеление всегда хорошо, когда человек получает какую-то благодать, какое-то умиротворение, какой-то настрой позитивный. Это все прекрасно и здорово. Я не про это хотел сказать. То есть, если я имею в виду, что вот часто бывает, я слышал от христиан, и меня это иногда поражало просто. Вот идет человек в церковь и начинает молиться не так, как вот окружающие, а он молится по-своему. Он говорит какие-то слова, которые в церковном уставе, ну, не так часто встречаются, и молитв таких нет. И вот он задает вопрос, а ты чему молился? Он говорит, я молился тому Богу, как я его себе представляю. Начинаем говорить, как ты себе представляешь? И оказывается, что там, в общем-то, это не совсем один Бог, это какое-то такое вот нечто не совсем христианское, нечто вот такое свое, внутреннее. Вот то, что я говорил, еще раз повторяю, по генетике ближе ему. Я говорю, ну в этом случае, а почему тогда пришел в церковь? Ну ты пошел бы, если тебе вот церковь не так близка, ну пойди тогда в другой молильный дом, другой религии, который ближе тебе, или пойди, например, на ведическое капище или там еще куда-то, ну просто дома будет, почему ты идешь? Он говорит, а потому что я прихожу в церковь, и здесь я чувствую, что все равно я обращаюсь к тому Богу, как его представляю. И вот тут возникает у меня вопрос внутренний, нестыковка, как так? Ты представляешь по одному, но ты же пришел в монастырь со своим уставом, а ведь есть такое выражение, своим уставом чужой монастырь, ты не суйся, не лезь. Вот что меня несколько смущает. Как такое может быть? И если бы это был одинарный случай, я бы это понимал. Но когда таких случаев огромное количество уже на моей практике, я просто вот поражаюсь. А как такое может быть? А это все, Алексей, потому что ты пытаешься наших людей из своих собственных храмов выгнать. Как будто это не храмы, это их храмы. Не, я никого, нет, я никого никуда не выгоняю. Я хочу понять, как такое может уживаться. Ведь это же, ну, есть очевидные нестыковки, но при этом эти нестыковки уживаются в людях, уживаются в церкви, уживаются вообще в окружающем мире. потому что архитектура церкви предназначена специально для того, чтобы человек подключался к этим агрегатам. Конечно, ему там удобнее молиться, конечно, это правильно. А у нас народ очень мудрый. Я просто поражаюсь, насколько мудрый. Он все правильно делает. Он ходит и молится тому, кому ему надо, в церкви. Его не смущают какие-то картинки там. Так, подожди, вот ты сказал, что все эти авраамические религии подключены к одному эгрегору, как тебе показалось, это твои слова. Но получается, что тогда человек, когда приходит в какую-то из разновидностей этих храмов, тонкости оставляем за бортом нашей передачи, то в этом случае он подключается к этому одному единому эгрегору. Как тогда он может достучаться, направить свои мысли до того, как он его представляет, если он может, например, отличаться от того, как вот в авраамических религиях он представлен? Вот эта нестыковка тоже мне как-то не укладывается в голове. Для того, чтобы подключиться к источнику благодати, ему нужно человеку просто войти в образ. Ему нужно приобрести определенное состояние. Ну, войти в определенное состояние, понимаешь? Ну, это то же самое делают те, которые занимаются медитацией. Они просто входят в определенное состояние такое, успокаивают там мысли, что-то направляют какое-то. Раз, и у них происходит подключение. Это автомат. Он не разбирается, ты фашист или ты националист, или ты коммунист. Автомату без разницы. Ему важно, чтобы человек, существо, которое пришло на подключение, чтобы оно соответствовало коду подключения. Для этого есть, например, там, ну, коды подключения вот, используются различные, ну, те же самые молитвы. Коды подключения, да. Состояние настройки человека. Он при определенном душевном сокрушении автоматически подключится, потому что требует помощи. Это механизм. Поэтому, если будешь воспринимать это дело как механизм, и пусть тебя не смущает то, что при этом работают высокие чувства. Я еще раз повторяю, что техника наших людей, наших ведических цивилизаций, она была построена на высоких материях. И там участвовали и чувства, и высокие мысли, совсем другие состояния. Они являлись теми самыми колесами, рычагами, тягами, которые использовались в этих механизмах. Сейчас мы это воспринимаем просто как божественное откровение. На самом деле это механизмы. Вот так. Угу. Все это возможно. Хорошо. Ну что ж, давайте переходить к нашим уже вопросам от наших радиослушателей, которые в чате задавались. Я думаю, что мы кое-что дополним, отвечая на эти вопросы. Свослав задал вопрос в самом начале. Есть такая точка зрения, что славяне были не готовы к подлости, наглости, лжи, хитрости, коварству. Вот этим низковибрационным качествами нас и одолели супостаты. Так это нам во благость прививочка от простодушия. Согласны ли или поддерживаете эту точку зрения или нет? То есть там разговор в чате был, это вот взят вопрос из чата. Там был вопрос такой, а почему все-таки славяне допустили оккупацию? Ну, я, честно говоря, очень осторожно отношусь ко всем прививочкам и ко всем испытаниям, которые нам посылают, попущают там какие-то там высшие силы. Не знаю, меня это так напрягает каждый раз, что кто-то все мне пытается какие-то гадости в качестве испытаний преподнести. И вроде я считаю, что все это произошло, потому сложилось так, потому что были вещи, в которых просто переиграли наших, вот и все. Ну, переиграли. Ну, бывает так. Ну да, подлости, хитрости, коварства не хватило, не предусмотрели. И вот случилось то, что случилось. Но, еще кроме того, ведь многие думают, что вот просто пришли войска какие-то там и всех победили и насадили. На самом деле противостояние шло на всех фронтах, как я уже из многих вот историй и читая вот какие-то летописи и такие источники, как жития, я вижу. Людей, как, ну, вообще вот это вот дело сломано было, цивилизация ведическая, она же сломана была не только силой военного вмешательства, она была сломлена мировоззренчески, она была, скажем так, разрушена с помощью чего-то такого более глубокого, мистического. Ну, например, можно сказать, что к тому моменту, вот, когда... Да и не все было гладко. Можно сказать, что если бы все было так, так замечательно и все так прекрасно, что вот волхвы там всех исцеляли направо и налево, они там горы переставляли, все, что хочешь, делали. А в реальности было ведь много чего. В реальности работа велась и внутри самих этих кланов, этих жреческих. Появлялись и жрецы, которые даже не просто черные, а которые вот кровавые там культы были. Но это я могу сказать, что я сам-то в городе Ижевске живу, и у нас недалеко тут находится город Елабуга. Вот там есть старое городище. Ну, это на берегу реки Камы находится. Старое городище. Так, Камы, не помню какая. Ну, неважно. Так вот, это городище, там башня осталась, стены. Предания местных жителей записаны, они говорят о том, что не так уж и давно, то есть это еще в памяти народа есть, не 2000 лет назад, а, наверное, вот какие-то несколько столетий назад, в этом городище культ осуществлялся. Там темные жрецы приносили в жертву людей, живому змею. Там жил змей, змеище какое-то, чудище жило. И туда, в общем, приносили человеческие жертвы. И это было не в рамках христианской традиции. Да, так что я еще раз повторяю, я не склонен говорить о том, что у нас вот было язычество прямо вот как такое, прямо твердолобое такое, как нас, нам сейчас рисуют, что славяне там были хуже зверей. Нет, я просто говорю, что сложная эта вещь, очень неоднозначная. Когда-то все было хорошо. Но с того времени много прошло, много воды утекло. И часто были диверсии. Это ведь христианство, это ведь не первая диверсия. Много было и других диверсий. И в том числе и вот такие, например. Создавались различные культы. Не просто темные культы, а вот такие кровавые культы создавались и здесь, и на наших территориях это было. Угу. То есть давай сейчас уточним. Получается, что там, где присутствует кровь, которая иногда пытаются славянам приписать, это не то, что исконно славянское, это кем-то привнесенное для искажения славянства, то есть некая провокация, правильно я тебя понимаю? Ну, а они, эти силы-то ведь могут рядиться в любые одежды, почему бы им не нарядиться в славянский? А, вот. То есть... Сказать, что они были славяне. Mm-hmm. Ну что, жрецу трудно рясу одеть, то что ли, я не знаю, там косоворотку. Ну, какая разница-то? То есть одели нечто похожее на славянское, назвали себя какими-то там волхвами, да, и при этом стали творить то, что никогда славянам не было свойственно. Ты это имеешь в виду? Да, действительно, культы ведь насаждались разные. Ну, это провокация называется. Что у нас не было там какого-то где-то там... Вот эти христианство, оно все представляет язычество как такое кровавое, такое темное, мрачное. Да, заметили, да? Да? Конечно. А потом, значит, пришел Христос, и появилась вера в единого Бога, светлого, великого, да, чистого, уникального. Ну, есть такое представление, да, в христианстве. Да, есть. А теперь я говорю следующую ситуацию. Вот теперь мы отключились от этого, да, и подключаемся в наш сегодняшний день, вот, прошлый день. У нас есть темное, мрачное, фанатичное христианство, темное, мрачное, фанатичное, с кострами инквизиции, и где там жгут будущих ученых, да, и всяких там этих людей, которые к просвещению стремятся. И у нас есть великая, светозарная, радужная надежда на будущее. Это наука во всем ее святом знании, да, светлом, пресветлом. Это же та же самая картина, она ведь ничем не отличается. Просто сначала оно в эти одежды рядится, а сегодня оно в другие одежды рядится. Понимаете? Вот было мрачное язычество, его сменило светозарное христианство. Потом было... Мы перешагнули какую-то ступень, оказалось, что у нас мрачное, фанатичное христианство и светлое, прекрасное, значит, научное мировоззрение. И светлый коммунизм, куда все дружно в ногу шагаем, да? Да, то есть когда-то это все... То есть это постоянно перерождается все. То есть постоянно подмена понятий, постоянно изменение того, что и было когда-то в умах людей, новое переписание даже не так. И даже, новое что-то. Даже не в переписании это дело. Когда Христос ходил по, там, условно говоря, Галилее, он говорил что-то там, надо делать так, надо делать не так. Потом мы смотрим, что случилось с христианством, и оно с Христом не имеет вообще ничего общего практически. Ну, ты сейчас вообще договоришься, что современное христианство – это антихрист, если так уж так будешь разбираться дальше. Факт тот, что от его учения это очень достаточно далеко. А это уже другой разговор. Если мы посмотрим сегодня на науку, да, те первые ученые, которые пытались там заниматься наукой. Кстати, наука, она же из церкви родилась, она же из церкви вышла. То есть все первые ученые, они были в церкви, монахи из монастырей. Это же никто не будет отрицать. Потом она вышла из церкви, эта наука. И первые ученые, у них были святые принципы. Опыт, знания. А сегодня что? А сегодня у нас никто электронно не видел глаза, но все знают, что он есть, да? Верят в него. Никто не видел там другого, никто ни протонов, ни нейтронов не видел. Все знают, что есть протоны, нейтроны, все верят. Есть вещи, которые наукой просто никогда в жизни никто не доказывал. Но их твердят и в них верят как в святую истину. То есть сейчас наука отличается от того, чем она была на заре своем, точно так же, как христианство отличалось сегодняшнее там, от того, что Христос там преподавал в самом начале. Это такая тема постоянной подмены. Поэтому я-то просто к чему говорю. Жречество ведическое, оно могло из себя представлять вовсе не такую радужную картину к тому моменту, когда христианство уже внедряли на Руси. Это подготовлено могло уже быть заранее, понимаете? Замутили уже там воду, скорее всего. И уже не всегда народ мог так уже даже и поддерживать этих людей, скорее всего. Это сейчас говорят, что вот волхвы такие сики, они до последнего вроде как бы светлые свои эти дела пытались сделать. Так это какие волхвы-то? Это что, единый фронт? Там много разных людей было, там много течений разных было. Какие-то волхвы, возможно, и люди даже их и не любили, и боялись. Вот такой мысли нет у людей. А потом приходят христианские проповедники, и им люди верят. И на этом фронте велось вот это самое захват этой территории. И таким образом происходило. То есть людей обманывают всю жизнь. А потом приходят коммунисты и говорят, что церковь да. – это опиум для народа, да? То есть с выражением Ленина. Ладно, в общем, понятно, что постоянно какие-то изменения происходят, все меняется в этом мире, поэтому и те, кто хочет управлять, они подстраиваются под тенденции, а может быть и создают эти тенденции, чтобы как тренд сменить и с новой волной влиться опять в управление новое. Хорошо, давай дальше. Святослав, есть вопрос. Какие источники соведущий предлагает изучать только чур громко, четко и ясно? Какие источники? Ну, видимо, по теме, да, по сегодняшней теме. А, по этой теме. Ну, единственное, что я озвучил, вот это самое житие и... сейчас я найду... У меня тут действительно его можно прочитать. Но там из этого жития можно выдернуть действительно ценную информацию. Сейчас скажу. Вот. Это житие памятники литературы Древней Руси 14-го, середины 15 века. Москва, 1981 год. Перевод Медведевой. Это, пожалуй, самое достоверное житие, которое можно сегодня, в принципе, найти. Ну, можно, наверное, читать его с 1646 года, которого издания. Его, наверное, можно найти еще, если поискать в оригинале. Ну, то есть в этом, в оцифрованном варианте. Но, в принципе, радикально мы ничего не найдем из конкретного, даже вот из этого жития или из... тех самых сказаний о Мамаевом побоище, которых несколько вариантов есть. Это тоже интересные документы. Но у нас, надо сказать, что достоверных документов нет. Все, что мы... То есть, это документы, да, они хороши, но они все равно уже, как мы уже говорили, недостоверны. И нам из них истины точно не узнать. Мы можем только аналитически, собрав всю информацию, все сведения, вот так вот из разных источников, как-то представить себе, что происходило в то время. Только таким образом. То есть включить здравомыслие и взвесить все, да, тогда? Да, здравомыслие надо включать, действительно. Но если действительно так подумать, если у Сергия Радонежского были эти самые войны, ну, наверное, монастырь имел какой-то уж не совсем уж такой кроткий устав. Наверное, канонически христианский, да, не совсем. Да, да, наверное, не такой был. Наверное, что-то было другое. То есть вот так, такими способами можно найти, можно несоответствие находить. Я думаю так. Грит дальше пишет. Я так и не понял. Приводится в пример бой Пересвета и Челубея. А я читал уже в некоторых источниках, что его просто придумали, чтобы оправдать братоубийственную войну славян, замаскировав его под иго. И дальше Святослав пишет. Вообще, конечно, позорняк. Славяне мочат друг друга уже на протяжении веков. Ужас, ничему не учатся. Да. Это верно. Могу только присоединиться. Ну, а что касается... Что касается того, что придумали, ну, мне кажется, все-таки придумали это вряд ли, потому что слишком много перекликается из разных источников. Вот эта информация про Пересвета и Челубея, она все-таки сохранилась. Вряд ли это придумали одновременно в стольких вариантах. Ты знаешь, мне кажется, здесь больше относится не к самому поединку Пересвета и Челубея, а к тому, что это было какое-то иго монголоидных татарских народов, представлений вот современных людей. А, скорее всего, Гриф здесь пишет про упоминание о гражданской войне, которая шла между Западной и Восточной Русью, то есть Россией и вот то, что называется Русью, или там Тартарией и Русью. Ну, я не знаю, конечно, это естественно, речь, наверное, как раз о монголоидности, да, об этой, о том, что это вроде бы были и монгольское нашествие. Наверное, об этом имелось в виду. Но я лично, когда читал сказания о Мамаевом побоище, там вот этот самый Мамай, он никогда не назывался, там ни разу не назван ни коротконогим, ни желтокожим, ни монголоидным. И он, в принципе, призывал не он, а его воины, которые Мамаевы, они вообще-то призывали Перуна в числе прочих богов. Там так и сказано. Так что, ну, вроде бы Перун – это славянский бог. Ну да, в общем-то, как-то интересно получается. Я говорю, здесь больше похоже на какую-то гражданскую войну, а не на нашествие каких-то инородных племен. Тем более, что вот если так, опять же, здесь я сейчас смотрю, потому что здесь написано, вот, так Мамай – это же все-таки славянский князь, представитель Тартарии. И есть фрески, на которых Мамай изображен в окружении казаков, у которых оселецы есть, то есть чубы, да, то есть говорить современным языком. И они выглядят, в общем, ну, как современные люди белой расы, и все нормально, все хорошо, и сам Мамай тоже. А если мы берем икону в тех времен, то там видно, что побоище, оно изображено между племенами очень близкими и по одежде, и оружие у них одинаковое, и даже стяги у них одинаковые. То есть вопрос, а кто из них татарин, а кто из них монгол? И если мы читаем какие-то писания, то там, например, описывается, что Донского называют, например, там не полки Донского, а там орда, например, Донского, или полками называются Мамаева. И в общем, как-то странно получается. Если мы возвращаемся к тому, что такое слово хан вообще, да, то хан, это если переводить вот с древних каких-то там славянских наших наречий, то получается интересное. Ха – это положительная энергия, эн – это наш, хан. И получается вот знаменитое выражение «Чингисхан» – это не тот монголоидного вида воин, который предводитель, как это пишут различные словари. Вот, например, там Ожогов пишет, что хан – это у некоторых тюркских монгольских народов феодальный владетельный князь, монарх, а также титул князя-монарха. Вот, а Чингисхан – это, получается, чин. Ну, понятно, что такое чин, да? Вот какого чина будешь? Там чин такой-то, такой-то. Мужчина, женщина, чиновник. То есть это некий чин. Гиза, управляющий хан, то есть хан — это хай, положительная энергия наш, то есть это управитель некого войска большого, получается так, который знает, куда это войско вести. А князья — это уже те, которые управляют какими-то дружинами внутри этого войска. То есть получается, к каким-то там монголоидам отношения Чингисхан и Мамай они не имели, судя и по их описаниям. Тем более, что сам Чингисхан описывается как высокий, светлокожий, такой с русыми волосами, с рыжеватой немножко бородкой, ну там многие с синими глазами. Вот. Так что как-то не катит вот на монголоидный вид. И сами монголы, как выражаются историки, которые в Монголию пришли, они когда стали расспрашивать Чингисхана, они говорят: а кто это такой? Мы такого не знаем. И когда им рассказали: ну это же вот Чингисхан, который победил там до Европы, дошел там в Европе. Да, что, серьезно, был у нас такой интересный товарищ, а мы-то и не знали. Мы, например, знаем своих полководцев, мы знаем своих князей, там, хоть что-то о них. А тут, получается, тот, который покорил полмира, и о нем что-то родной народ не знает. Странно очень это выглядит. Вот, так что я вот думаю об этом, и о Мамае, и о Чингисхане, и там... Токтамыш и о прочих друзьях наших. И получается, что, в общем-то, они к монголоидам отношения так или вообще не имели, или не особо имели. Может, в войсках были какие-то там племена монголов или татар. Ну, так вопрос, а татары ли это были? Может, тартары? Ну, в общем-то, отдельная, мне кажется, тема. Что ты хочешь по этому рассказать? Ну, я, в общем-то, в принципе, с этим совсем согласен, что тут говорилось. Да, это так оно, скорее всего, есть. Тут возникает вопрос, как со всем этим быть. То есть, если возникает гражданская война, то почему она идет-то? То есть, что получилось? Почему надо именно заниматься вот этой резней? И чем, почему бы Мамаю, скажем так, руку не пожать и сказать: ну, так давай сразу, слава богу, вольемся мы в вашу эту великую Тартарию, да? Чего воевать-то тут? Вот этот главный вопрос-то. Почему это происходит? Да, очевидно. Вот меня тоже вопрос мучает, а почему это происходит? Это главный вопрос, потому что это и есть наша главная история, это, которую нам никак не хотят рассказать-то на самом деле. Тот, кто это бы должен бы рассказать, они как раз все тут виляют и тень на плетень наводят. А мне кажется, что просто к этому времени были уже противоречия определенные, и вот эта самая бывшая империя, там Тартария, она была не та. И там были внутренние свои какие-то уже изменения, и там было мировоззрение тоже менялось, там ислам работал. Здесь вот у нас работали византийские, скажем так, деятели, а у них ислам работал. И тоже многого добились на этом поприще, в изменении мировоззрения ихнего. Понимаете, и там это здорово меняет людей, они перестают чувствовать общество. И поэтому люди вроде такого же вида, они такие же вот светловолосые, такие же вот, но они вот чувствуют, что другие люди-то. Также вот украинцы к нам сейчас относятся, видишь, как получается там в жизни. Да, интересно получается. Ну, в общем, так или иначе получилось, что воздействие, религиозное воздействие на наших родичей, они привели вот к такому-то религиозной поножовщине, да, когда гражданская война просто разразилась. Одни считали, что так лучше, другие считали так, а третьи считали, что это. И вот возникали вот такие побоища. Но кому-то это было на руку, кому-то это, значит, было нужно. А в очередной раз получается, что не разобрались. Разберемся ли в этот раз, да? Такой риторический вопрос. Разберемся ли в этот раз? А сможем ли мы найти то, что нас объединяет? Потому что сейчас, когда встречаешь людей, очень часто начинают говорить: а вот ты какой веры? А вот ты какой религии? А, то есть не спрашивают: а ты какой взглядом мировоззрения придерживаешься? Вот, то есть ты как, светлый или темный? Ты хочешь мира, добра? Хочешь ли ты, чтобы соседи твои жили дружно с тобой? Хочешь ли ты жить по совести? Вот почему-то так редко спрашивают. Начинают: а ты к какому там направлению, например, там католиков относишься? Или к какому ты протестантскому отношению относишься? Или там, а язычник ты или ведист? А родновер ли ты там? Или ведрус какой-нибудь? И так далее. Вот начинаются такие разговоры. То есть ты принимаешь мое мировоззрение с точки зрения религии или веры? А не то, что хороший ты человек или плохой, родич ты мой или не родич, добрый ты человек или злой человек. Да, вот как-то вот на второй план все эти моменты уходят. А мне кажется, пришло время-то объединяться уже не по конфессиональным взглядам, а потому что нас всех объединяет. Объединяет-то нас всех очень многое, и пора уйти от этого детского сада разъединения. Давай еще вопросики почитаем, потому что время уже совсем мало осталось. Так, ну, здесь был вопрос от Михаила по поводу рождения Сергия Радонежского 3 мая 1314 года близ Ростова Великого. Ну, я думаю, что мы не будем сейчас лезать в эти даты, просто запомним 3 мая 1314 года. Есть точка зрения, что великие святые, которые живут и будут жить, и появляются они в те времена, когда люди совсем оказываются в безвыходной ситуации, помогают одолеть супостата и уходят во свояси. И былины наши об этом же пишут. Здесь еще тоже было уточнение, а почему Волх, почему, например, не Рахман? То есть здесь такая интересная у нас идет переписка в чате. Ну, это вообще правильный вопрос. Почему Волх, почему не Рахман, почему не Баба Яга? Потому что вообще не знаем, совершенно не понимаем иерархии их, как это все было устроено. И ну, нам, конечно, сейчас вот рассказывают, вот там инглинги что-то рассказали, там есть какие-то источники, еще кто-то нарисовался, что-то рассказал. Но ведь достоверно все равно никто не знает. Все, что я говорю про волхвов, там, это все чисто условные названия. Мы ведь не знаем определение волхва. Кто может сказать определение волхва? Да никто. Это у каждого в своем воображении, что попало, рисуется. Лесрук такой. Я. Да, ну, да. Я предлагаю сейчас нам, опять же, не разделять, вот, не произносить какие-то там названия узкие. Почему? Потому что, опять же, кто-то скажет, это там такие-то, это нововведения, а другой скажет, нет, это вот эти, и опять начнется вот эта вот мясорубка. Я предлагаю понять, что у нас есть нечто объединяющее, даже если кто-то что-либо узнал, ему кажется, что это правильно, это еще не означает, что вы не правы. Но если вы считаете себя правым, это еще не означает, что надо кому-то что-то доказывать и пытаться на него накинуться. Здесь надо просто принять сторону другого человека, брата вашего, не потому, что он близок вам по какой-то теории, современной или древней, а потому, что просто он ваш брат. Вот с этой точки зрения надо подходить в первую очередь. А то, что вы знаете, может быть, вы более знающий, чем он просто не дошел. Но отнеситесь так, что он пока еще не дошел. Или, может быть, вы что-то не узнали, пытаетесь судить о чем-то, что он знает. Вот попытайтесь таким образом подходить, жить будет проще. И тогда вы будете больше друзей обретать, нежели чем врагов среди своих друзей. Алексей, я мог бы сказать, почему именно вот сегодня я называл Сергия Радонежского волхвом. Именно потому, что у большинства сегодняшних людей в мировоззрении сегодня есть этот образ, сложился. И этот образ соответствует развитому человеку, который может делать деяния гораздо больше, чем обычный и простой человек. То есть у него способности больше. Ну, то есть, скажем так, ты применил тот образ, кальку, который многим известен. Я применяю, да. Если бы мы были в другой аудитории, в другое время, я бы применил, наверное, другое выражение. Угу. Сегодня это, я считаю, самый верный пока образ, который у нас есть. Более распространенный, более понятный. Хорошо, да. Дальше Святослав написал, мало того, что такие жили, имеется в виду там волхвы и вот знающие люди какие-то, да, о которых он писал ранее, вот, святые. Они живут и будут жить, но они еще и перемещают спокойно через времена и пространство, и могут посетить наш мир даже в темную эпоху Югу. Но почему бы и нет, я не могу это исключать. Да и так, это мы уже прочитали. Дальше здесь вот есть, опять же, Михаил написал, он произвел некие расчеты и пишет. Если я правильно почитал, то под арийским календарем числа Бога получается, что год рождения Сергия – это год звездного Феникса, год выхода общества из спячки, это приводит к неизвестным ранее проявлениям в жизни народа, когда вновь возрождаются забытые традиции и ремесла, когда сказки становятся былью, в этот год рождаются люди, которых мало беспокоит их собственный образ жизни и больше всего беспокоит жизнь общества как единого гармоничного организма. Это вот он написал, это год рождения Сергия Радонежского, вот так вот посчитал. Я здесь не берусь ничего комментировать. Если хочешь, пожалуйста, комментируй. Ну, я считаю, что это очень имеет сходство с реальностью. Это очень похоже на правду, то, что вот сейчас описано. По всем источникам, которые я читал, это очень похоже на действительность, что происходило как раз. Угу. И вот здесь тоже было такое уточнение. Как битва могла произойти 8 сентября, если календарь с употреблением слова «сентябрь» был введен только Петром Первым уже намного позже, нежели чем произошла сама битва. Ну, это риторический вопрос. Это просто пересчет на то время. Конечно же, в те времена это другие были даты, но современному человеку говорят, вот по современному календарю, если мы отсчитываем от современного календаря, в котором живем, то это происходило 8 сентября. Вот это имелось в виду. А не то, что тогда не было вообще никакого календаря, кроме древнеславянского там или еще каких-то календарей. Так, давай еще посмотрю, что у нас здесь есть. Так, ну вот историю переписали. В Тартаре нынешние многие старожилы даже слыхом не слыхали про татаро-монгольское иго. У меня знакомого там, у моего знакомого родственники там живут. Так, дальше. Думающие славяне и в Украине, и в Беларуси, и в других местах все равно нас любят как своих. Согласен. Так. Ну, в принципе, здесь идет переписка уже, таких вопросов уже нет. Давай тогда мы будем заканчивать наш сегодняшний эфир. Напомню, что эфир посвящен теме «Живой источник Сергия Радонежского. Деяния волхва». То есть волх в данном случае применялся как некое лекало, всем понятное и знакомое, для того, чтобы просто вот сказать, что волх – это некий человек, владеющий сверхъестественными для обычного человека современного возможностями. Экстрасенсорика, и, может быть, магия. И, может быть, еще чем-то. Вот это применялось слово «волхв». А Сергий Радонежский был, наверное, взят в данном эфире как человек, который почитаем очень многими русскими людьми. И, в общем-то, известная вообще персона, известный человек любому, мне кажется, современному русскому человеку. Угу. Так, ну так давай-ка подведем итог. Здесь про источник, как мне напоминают, про источники. Но про источники Алексей уже сказал. Он четко сказал, что и к чему. Так, давай подводить итог сегодняшней нашей передачи. Ну что, тема у нас сегодня была трудная. Трудная. Она была трудная. Почему? Потому что, во-первых, очень мало достоверного материала, мы уже об этом говорили. Во-вторых, потому что слишком много запутанности. А запутанность в чем? В том, что постоянно вот разлагающие силы, они рядятся под разные, в разные маски, в разные эти. Сегодня, вчера, я уже говорил, это были языческие маски, потом они были христианские, сегодня они совсем другие. И обычному человеку, в общем, если он не разбирается в вот этих вопросах, ну, не старается разобраться, то поверхностно понять вообще совершенно ничего невозможно. Почему это было, вот Сергий Радонежский, он же был как раз в христианской церкви, почему он какой-то был великий волх, почему, что такое, как это вообще возможно. Ну, конечно, я постарался свое мировоззрение донести в этом вопросе, как я это дело вижу, да. Тяжело, может быть, это не все удалось пояснить как следует, но в этом ничего страшного нет. Люди, если надо, сами разберутся все-таки. Мы все грамотные, все мы люди. Все мы достаточно развиты для того, чтобы уже, ну, по крайней мере, те, кто эти передачи слушает, я думаю. Вот. А мне бы хотелось дать такой настрой немножко. Настрой. Я, наверное, уже вот этой передачей хотел бы уже, наверное, как скажем, обобщить, завершить часть моего мировоззрения, доведения до вас моего мировоззрения, личного, моего персонального. Вы ведь можете с ним соглашаться, можете или нет, применять его в своих исследованиях, как-то трансформировать под себя. Это часть, которая касается нашей русской христианской православной, как она сегодня называется, церкви. Вот. Мне хочется надеяться, что ничего того, чем наш народ мог бы гордиться, никаких достижений, духовных достижений, достижений архитектуры, достижений воли, достижений героизма, наконец, что ничего этого нами не будет утеряно. Если мы не будем накидываться, например, и уничтожать, топтать все это как ложное, не наше, как чужое, и при этом все, скажем, драгоценное, все, что там сохранилось, все уйдет в помойку. Вот мне это, хотелось бы этого избежать, и хотелось донести вот эту свою точку зрения. ну, по этому вопросу. Вот. Ну и думаю, что в принципе по этому вопросу сказано достаточно. Вот. Я еще раз хотел бы подчеркнуть, что то, что сохранилось в христианской церкви православной на сегодняшний момент, нашей официальной, нашей обычной христианской церкви, если вот это наносное все лишнее, вот это все, все, что кажется такой мишура, убрать и оставить главное, ее содержание, вот это главное содержание, которое она пронесла в себе, то мы просто в нашей жизни вообще больше нигде этого не найдем. Ведь нам пока недоступны, пока нам никто не показал еще золотые пластины с очеканенными на них ведами. Да? Нам, у нас есть напечатанные веды славяно-арийские, но это и не сказать, что уж слишком огромный источник, большой, маловатый. Надо бы и нам побольше всего знать-то о наших обычаях. Мы же все по крупицам собираем. И такую достоверную, такую значительный пласт нашей истории, нашей культуры просто преступно было бы игнорировать. Вот, в принципе, главное, что я хотел сказать. И Сергий Радонежский туда же относится, и святые наши туда же относятся, и старчество туда же относится. И вообще огромный там пласт информации. А я уж не говорю про архитектуру, которую пытаются все еще назвать византийской, она вообще ни грамма не византийская даже. Совершенно не византийская. И архитектура, и элементы украшений, элементы орнаментов. Это настолько богатый материал, что ходить и отворачиваться от него, это вообще на настоящий момент, это просто, я считаю, преступление перед собственной памятью. Вот. Благодарю тебя. Благодарю всех, кто участвовал в эфире. Ваши вопросы были очень интересные. Да и не только вопросы, а переписка тоже наталкивала меня на какие-то вопросы. В заключение от себя хочу сказать. Очень часто говорят о какой-то русской идее, о том, что у нас ее нет, надо бы как-то выработать. А мне кажется, очень просто. Если мы будем объединяться с теми, кто живет по совести, с теми, кто здравомыслящие люди, кто имеет светлые намерения, то будет все хорошо. А если еще будем объединяться на основе древних ведических каких-то знаний, которые свойственны большинству тех, кто живет здесь, из народов вот, в России, то тогда будет просто замечательно. Будем жить тогда и хорошо, и по праве, потому что вот основы ведические, они, как я обращаю внимание, они свойственны, вот, как уже много раз говорил, всем народам, ну, может быть, не всем, а большинству народов, которые живут на современной России и за ее пределами, близкими к нам. И, на мой взгляд, это как раз и есть современная русская идея. Объединяться надо не по каким-то религиозным взглядам, потому что религиозных течений огромное количество, и можно в любой момент поджечь, там, в какое-то сопротивление создать, и будет что-то нехорошее. А если вы понимаете, что у нас есть общее, ну тогда попробуйте поджечь. Вот она, русская идея современная, которая нас должна всех объединять. И тогда и государство будет сильное, и тогда никакие враги внешние нам не нужны, от внутренних уж избавимся. Если человек ведает, он чувствует, развивает в себе какие-то качества, которые были свойственны нашим пращурам, то в этом случае никакой враг не спрячется, ни за какой стенкой, ни за какой вывеской. Все будет понятно и просто, все будет хорошо, и жить станет проще. Государству меньше придется заботиться о каких-то правоохранительных органах, потому что меньше нарушений станет. Жить станет светлее, жить станет проще. Не надо будет бояться. Те, кто управляет, не надо будет охрану большую себе нанимать, потому что в народе они будут очень поддерживаемы. Ведь всегда хорошее поддерживается в народе. Так что вот такой мой взгляд. И все это сливается, выливается, вернее, в очень простую заповедь: жить по совести, в ладу с природой, свято чтить своих предков, их завет. Вот и все. На семье с вами прощаюсь. Желаю всего самого-самого доброго. Будьте здравомыслящие, живите умом да разумом, по сердцу своему, и помните о своем прошлом. И будьте достойны того, кого должны быть достойны. Желаю добра, до новых встреч. Услышимся. сердце любимых упреками. Бойтесь казаться любимым жестокими. Радио. Возрождение Руси.